Свайямвар. Часть первая. В безумье и счастье шут веселится, когда за портьерой с ножом он таится. Цицерон. Примечание. Цицерон. Шут из игры The Elder Scrolls. Скайрим. Карна знал, что Свайямвар Панчала был самым чудесным событием, которое он когда-либо посещал, и вряд ли кто мог это отрицать. Цари, знатные люди и легендарные герои съехались со всего царства, чтобы сразиться на своем варе, и все царство Панчал собралось на это посмотреть. Карна был ошеломлен этим великолепием. Вся неделя, на которой шел обратный отсчет до Великого дня, была наполнена празднествами и песнями. Карна даже попал с Дурьотханой во дворец царя Друпады. А еще несколько раз оказался с Шакуни и Судамой на роскошных обедах, устроенных в честь знаменитых женихов. Царевна Драупади, однако, не почтила ни одно из празднеств. Многие поклонники возмущались из-за такой дерзости, но Карну это почти не волновало. Судама и Карна, по древнему обычаю, возлежали на кушетках, пока им прислуживали полуобнаженные слуги. Судама с помощью сложных длинных ложек пробовал щербеты, охлажденные в глубоких погребах, снегом, привезенным из Майя-Лайя, а Карна потягивал прохладные сладкие вина. Карну, конечно, не приглашали принимать участие в следовавших за каждым приемом пищи разговорах между царскими женихами, но он и сам против этого не возражал. Он получил возможность исследовать Кампилью вместе с Судамой. Это было наименьшее, что он мог сделать для своего племянника, пообещав ему отдых. На короткое время Карна забыл об ужасах своего прошлого. Если не ради себя, то ради Судамы. Кампилья, столица Панчала, сильно отличалась от Хастинапура. Это был мир садов, окруженных цветочными клумбами и брызжущими водой фонтанами. На каждом углу стояли музыканты, играющие неземную музыку под высокими, беспорядочно росшими деревьями, шелестевшими на ветру и предлагавшими укрытие от солнца. Путники прошли через базар, где прилавки были уставлены клетками, в которых содержались тысячи птиц яркой расцветки. На террасных стенах над лавками росли цветы и деревья. Казалось, на этом базаре было выставлено на продажу все, чем боги так щедро одарили речные земли. В воздухе пахло миндалем и лимонами. Улицы были заполнены людьми, улыбающимися иностранцами, проходящими через город. Один из них обязательно женится на их любимой царевне. За городом вдоль реки стояли шатры, перед каждым из которых висел щит того или иного царства. На позолоченных шпорах и блестящей стали сверкало солнце. Низкие ряды шелковых вымпелов развивались на ветру. «Возможно, именно так живут в коронах», — размышлял Карна. Даже выделенная ему палатка была огромной, в ней могла вместиться целая семья рештов. Шатер был украшен разноцветными подушками, яркими коврами и шелковыми драпировками с изображением панчалского оленя. Карна послал ворона своему отцу, чтобы тот мог узнать о чудесах, которыми они наслаждались, но в то же время он знал, что Адират ему не поверит. Однако Карна все же хотел бы поделиться своим благоговением с Дурьотханой. Но с того самого дня, как царевич принял решение бороться за руку Драупади, он не сказал Карне ни одного дружеского слова. Дурьотхана написал мати, обещая ей свою любовь и объясняя, чего требует от него его долг. Но мати не потрудилась ответить, и ее молчание ранило Дурьотхану сильнее, чем мог бы сделать любой меч. А Карна лишний раз убедился, что она никогда по-настоящему не заботилась о Дурьотхане. В конце концов, мужчины были для нее просто игрушками. Один ушел, другой пришел. Но сказать об этом Дурьотхане он не мог. Он очень беспокоился о Дурьотхане, но Шакуни, пожав плечами, сказал ему, что царевич успокоится. «Некоторые болезни можно вылечить только временем», — сказал он. Карна мог только надеяться, что он был прав. Некоторый проблеск надежды появился, когда он увидел, что Дурьотхана ведет себя на пирах с очарованием и грацией будущего царя. Но когда знать Хастины шла на последний из грандиозных банкетов перед днем Свайямвара, Карна увидел, что Дурьотхана идет в одиночестве, сутулившись и выглядя как человек, потерпевший поражение. Решт почувствовал сильное беспокойство. Может, он ошибся? Он шагнул к Дурьотхане, но его за плечо схватила морщинистая рука. «Оставь его в покое», — сказал Шакуни, совершенно не заботясь о том, что кто-то может их подслушать. «Расспросы о самочувствии только разбередят его раны. Эта ночь таит в себе множество чудес. Уже то, что Решт был приглашен на такое мероприятие...» Он нахмурился, услышав, как песни верховного орфиста о рыцарях наполнила ночь. «Это такая же редкая честь, как снег летом. Постарайся не волноваться и держись подальше от царевича». Карна слабо кивнул и позволил судами увлечь себя к банкетным столам. Сегодняшнее мероприятие проходило на большой террасе, размером с целое рижское поселение, но и она была заполнена знатью. Возможно, это как-то было связано со слухами о том, что царевна, наконец, появится сегодня вечером. Очевидно, что никто из претендентов не хотел это пропустить. Все богатые и могущественные люди царства явились сюда в наилучших одеждах и с наилучшими манерами. Служители в оранжево-зеленых ливреях, расшитых рядами золотых пуговиц стоимостью в жалование карны за год, придерживали занавески между разными секциями террасы. «Дядя, смотри!» завизжал от восторга Судама. Банкетные столы, покрытые льняными скатертями с золотой отделкой, были длиной 40 футов от края до края. Обряженные в церемониальные одежды ачарьи и обученные семи изысканным вздохом женщины четвертого ордена стояли по стойке смирно, держа в руках разноцветные четки, каждое зерно которых было символом их мастерства в одном из семи вздохов. Желудок Карны заурчал от предвкушения. Запах курицы, маринованной в йогурте и специях, запеченной в раскаленной глиняной печи, защекотал ему нос. Судама шел по следу, как гончая, направляясь к зоне отдыха, где члены царской семьи сидели на низких золотых стульях. Некоторые уже начали вкушать роскошное угощение. Тушеное мясо со специями и маслом, рис с сухофруктами и орехами, покрытыми в арке, свежеиспеченные лепешки, кукурузные и пшеничные роти, приготовленные на пахте. А еще здесь были жареные фазаны, украшенные позолоченными перьями, и куропатки, фаршированные орехами и изюмом, тушеные с маслом, приправленным шафраном, в медных горшочках. Рядом разместился державший во рту гранат ягненок, в течение трех ночей запекаемый в яблочном соусе на медленном огне и приправленный кардамоном, имбирем, шафраном и корицей. Служители проходили мимо с мисками муки тонкого помола, в которые гости могли окунуть пальцы, дабы очистить их от жира, и медными чашами с ароматизированной водой, чтобы ополоснуть руки, когда они закончат. Карна окинул оценивающим взглядом залу. «Здесь не предусмотрено отдельных столов с едой для рештов, наминов и кшарьев». «Нам больше еды достанется», — улыбнулся Судама, который понимал все не по годам. Карна взъерошил волосы племянника и неловко огляделся по сторонам. Вокруг, элегантно жуя, расположилось множество знаменитостей. Возможно, здесь изначально был предусмотрен общий стол для всех каст, но Карна никогда раньше не задумывался, что высшие касты по-своему употребляют пищу. Теперь он осознал свою ошибку. Здесь не было отдельных палаток для рештов, потому что никто не предполагал, что решты могут оказаться среди гостей. Карна увидел, как навстречу Дурьотхани, который как раз разговаривал с господином Тхарамею из Сиви и его сыном господином Ниаркатом из Матхуры, опираясь на трости плечо сына, упрямо ковыляет старик с жидкой серебристо-белой гривой. У сына была странная синяя кожа. «Царь Бахлика Древний», — пояснил присоединившийся к Карне Шакуни. «Говорят, что он самый старый царь. Хотите верьте, хотите нет, но он дядя Белого Орла». Карна ахнул. «Но тогда он очень древний, да. Он был в очереди на престол Хастины, но любовь привела его на экзотический запад. Пусть тебя не вводит в заблуждение цвет его волос. Он, может быть, и полуслеп, но остро предвидит судьбу. Иногда я подозреваю, что он оракул. Он, не пролив ни единой капли крови, выиграл больше войн, чем видела Хастина». «Как так?» «Благодаря так называемой экономической войне». Он разоряет королевство вместо того, чтобы обстреливать их, и плевать хотел на всех кшарьев. Рядом с Бахликой его сын Бхуриш Равас. Его синий цвет кожи традиционен для всех балханцев. Думаю, вы знакомы с его внучкой, Вахурой. Лишь мимоходом, я слышал, она ученая. Больше всего Вахуру интересовали алхимические свойства нагрудника, прикрепленного к коже Карны. Насколько я помню, Арджуна заключил открытое пари, что сможет затянуть ее в постель. «Этот мальчишка повсюду сеет свое семя», — согласился Шакуни. Если хочешь знать, он ее не интересовал. Ее гораздо больше интересовала шпионка, которую я внедрил к ней в дом. Карна бросил на Шаку непотрясенный взгляд, молясь при этом всем богам, чтобы Судама был слишком занят едой, чтобы обращать внимание на разговор. Шаку не пожал плечами. «Не будь ханжой. Ах, я вижу господину Шалью Мадрина. Он член восьмерки. Я ему завидую. Он сделал славную и богатую карьеру на войне, ни разу не ступив на поле боя». Карна видел господина Шалью на одном из праздников ранее. Дед двух младших сыновей царя Панду, Сахадева и Накула. Он всегда выглядел так, словно его насильно засунули в одежду. Так сильно его розовые щеки выпирали над позолоченным воротником сиреневых одежд. «Дай угадаю, тоже благодаря экономической войне?» «Вовсе нет. Он, скорее занимается экспортом. Можно считать его военным посредником. Говорят, именно он привлек на сторону императора греческого военачальника, того в странном саре, что сейчас стоит с Шалей. Это Калявин, иванский архонт». Карна слышала Калявине. Грек слыл холеным, улыбчивым мальчишкой, чья слава о владении мечом была такой же притчей в языцах по обе стороны реки Сарасвати, как и пышность, с которой он жил. На праздниках на прошлой неделе он был очень добр к Карне и Судаме, но, несмотря на то, что он был добр, остальные женихи, стоило ему выйти из комнаты, за глаза называли его «Млечха». Карна считал, что ему повезло больше, за его спиной никогда такого не говорили. Решты не заслуживали такой порядочности. «Я не вижу императора», — оглядываясь по сторонам, сказал Судама, встав на цыпочки и вытянув шею. «Уверяю, когда он прибудет, будешь скучать по его отсутствию», — сухо заверил его Шакуни. Шакуни обвел рукой остальных представителей различных блистательных царств Арьяврата. Здесь были и Шишупал, коготь имперской империи, вызывающий одетый в магадскую форму, и юная госпожа Читрангада из Манипура, лисья госпожа, носившая сапоги из оленей кожи, высотой до бедер и ярко-красное одеяние. Карна слышала о свирепых женщинах-воительницах Манипура, у которых фамилию носили дочери, а не сыновья. А еще здесь был серокожий Бхагадат, последний ракшас Востока, стоявший неподвижно, как застывшая тень. Карна слышал об этом восточном царе, чей отец был убит госпожой Сатьябхамой, но видел он его в первый раз. Казалось, его совершенно не интересовало, что ему говорил Калявин. Волосы ракшаса были зачесаны так, что стояли пиками, а красные глаза сверкали, как рубины в ночи. Карна все никак не мог поверить, что видит настоящего ракшаса. Люди говорили, что человек завоевал весь мир, сражаясь с нагами, ванарами и ракшасами, которые были гораздо сильнее, крупнее и быстрее человека, лишь благодаря более острому уму. Слишком уж это далеко от истины. Люди совершили этот подвиг благодаря своей тяге к жестокости. Человек завоевал новый мир, чтобы править остальными расами, но забыл, что им тоже надо где-то жить». «Там стоит мастер, взбивающий кулфи!» — радостно закричал Судама, дергая Карну за руку и безжалостно таща его сквозь толпу царей и цариц. Пробираясь между столами, они наткнулись на то, что могло бы считаться венцом творения Четвертого Ордена — съедобную скульптуру, изображающую все царства Арьяврата. Ачарья, стоявший рядом, как раз разливал по ней какую-то синюю жидкость, которая должна была изображать реки. Все крупные царства были представлены кристаллизованным гулаб-джамун, на мягкой поверхности которого был выдавлен символ каждого из царств. Пустыни Запада были украшены коричневыми джалеби, а лесные массивы были заполнены зелеными сладостями, приготовленными из фисташек и топленого масла. Равнины Юга были украшены желтыми ладу, а темный зеленый Калакант изображал лесистое восточное королевство. «Дядя!» — осторожно сказал Судама. — Думаю, нам нужно найти другой стол со сладостями. Если мы отсюда что-то возьмем, то просто уничтожим. — Согласен, — без колебаний ответил Карна. — Боюсь, это не для еды. Но разочарование длилось недолго. Рядом со скульптурой Арьяврата расположились подносы более пролетарских сладостей, украшенные табличкой с надписью «Шестой вздох гурмана». Там был гулаб-джамун с сушеными орехами, завернутыми в листья съедобного золота, тщательно смешанный с медовой пастой джалеби в виде целого стада оленей. Изюм заменял им копыта. Там были расколотые спелые арбузы, явившие коралловую мякоть с тщательно извлеченными семенами. На каждой поверхности был изображен символ панчала — олень. Судама взял горшочек холодного кулуфи, ароматизированного шафраном, а Карна положил себе халву, недавно изобретенное четвертым орденом кушанье, напоминающее созданный из моркови пудинг. Съев свою порцию, Судама поспешил за новой, решив попробовать новый вкус. «Принеси и мне кулфи!» — ухмыльнувшись, крикнул ему вслед Карна. Он совсем забыл о своем беспокойстве, а заодно и о том, что сейчас он должен был изображать члена царской семьи, присутствующего на величественном ужине. Краем глаза он заметил уставившегося на него красивого мужчину, направляющегося прямо к нему. Судя по острым чертам лица и затертой кастовой метке на шее, у него в жилах текла матхурская кровь. Но интересным было не это, а длинное павлинье перо, торчащее в серебряной ленте, обвивающее его голову. Карна совершенно не собирался доверять этому человеку. Последний царь, который решился на это, погиб от его же руки. Кришна подошел к Карне, держа в руке миску с виноградом. На губах его застыла слабая улыбка. Такую можно увидеть у крокодила, заметившего особо смелого пловца. Буря шла рядом, и ее было почти не узнать в балханском платье, облегающем по фигуре сверху и со свободно ниспадающей юбкой. Через правое плечо был перекинут пояс, закрепленный целой армией булавок. Дополнялось все это короткой курткой. Она даже могла показаться элегантной кому-то постороннему, но для всех, кто ее знал, она выглядела просто смешно. «Госпожа Буря, могу я представить вас господину Карне из Хастинапура, верховному магистру Анга? Его репутация бежит впереди него с самыми низкими поклонами. Мой господин оказывает мне высокую честь». Карна смущенно покраснел от похвалы Кришны, но все же смог повернуться к Буре и неловко поклониться. Буря вспомнила наставление Кришны и перестала хмуриться. «Приятно познакомиться с вами, господин Карна». Она не поклонилась, да и, вероятно, не смогла бы. Штиль столь прекрасно утянула ей корсет, что выбора просто не было. Однако она могла бы покраснеть, как научил ее Кришна, или спросить о том, как дела у Карны, но не сделала этого. Вместо этого она за локоть оттащила Кришну в сторону. «Пожалуйста, спасите меня от этого, я задыхаюсь. Я просто не могу дышать в этом долбанном корсете. Если он тебя не придушил, то он надет зря. Но я не могу есть то, что хочу». «Есть? Буря, ты видишь здесь какую-нибудь женщину, которая хоть что-нибудь ест? Ты вращаешься сейчас в царских кругах, а женщины царской крови не едят на публике, иначе они будут похожи на обычных людей, а сейчас в моде таинственность». «Тьфу!» — Буря сейчас походила на упрямого ребенка. «Вокруг столько еды, созданной словно на небесах, а я не могу есть?» «Я говорил тебе надеть веданское сари, но ты хотела платье, а это классическая балханская одежда. Сари легче и гораздо неудобнее, я бы в нем просто упала». Кришна вздохнул. «Тогда оставь меня. Просто проследи, чтобы господин Ниаркат добрался до своего жилья без происшествий. Кажется, ему слишком уж понравилось вино». «О, спасибо!» — в голосе Буря звучала искренняя благодарность. «И удачи с Карной!» И Буря в развалку, как утка, направилась в сторону Ниарката. Кришна покачал головой и вновь вернулся к Карне. «Суда, это сладость последняя. Мы еще должны съесть основное блюдо». Взъерошенный мальчик огорченно надулся, но передал ладу Карне, который съел его за один укус. Запрет на сладости явно не распространялся на взрослых. «Все в порядке, мой господин? Госпожа Буря выглядела смущенной». «Просто погода», — ответил Кришна, глядя на мальчика. «Моя мать многое бы отдала за то, чтобы в его возрасте я был столь же послушен». «Он хороший мальчик». В голосе Карны зазвучали отеческие нотки. «Где вы усыновили его, господин Карна?» Кришна прекрасно знал, кто такой Судама, но ему требовалось смутить Карну, а для этого нужна была некоторая прелюдия. Карна на миг заколебался, но все же ответил. «Он сын моего брата Шона». «Надеюсь, вас не смутит мой вопрос?» Кришна понизил голос до шепота. «Шона больше нет живых?» «Он просто занят своими делами, а иногда то, что ты желаешь получить от жизни, мешает тому, что у тебя уже есть». Кришна сослался на свою невежественность и попросил объяснить. И тогда Карна обменялся с Судамой взглядом и коротко сказал. «Мой брат Шон — член Красных Клинков». Кришна не ожидал такой откровенности. «Ты ведь не лжешь, не так ли?» «Отряд повстанцев? Значит, он и сам бунтарь?» Небрежно заметил он, ни на миг не прекращая есть виноград. Косточки падали на нижнюю губу, и он стряхивал их пальцем. «Восстание все ближе, господин Кришна», — решительно сказал Карна, приобняв Судаму за плечи. Кришна молча обдумывал услышанное. Красные клинки считались ушедшим в прошлое почти мифическим отрядом мятежников. Много лет назад он, подобно пламени, охватил речные земли, пытаясь установить равенство между всеми кастами. Воины-кшарьи, отказавшиеся от титулов и земель, солдаты из низших каст, обездоленные женщины, брошенные дочери, фанатики, аскеты. Об этих защитниках равенства было много историй. Но все, кто их рассказывал, были согласны лишь в одном. Для достижения своей цели они творили невообразимые злодеяния. Они мочились на жертвенные костры, оставляли мертвых коров на верандах храмов, принимали в свои ряды неприкасаемых и вешали жрецов на минов. «Я понимаю, почему красные клинки появились тысячелетия назад», — сказал Кришна. «Но сейчас мы многое дали низкорожденным. Еду, одежду, деньги. Настало время мира между кастами. Зачем нарушать гармонию?» «Ради свободы, господин Кришна», — ответил Карна. Его неловкость почти рассеялась. Как и ожидалось. Ради свободы выбирать свое призвание, свободы следовать своим мечтам. Вы дали нам еду, одежду и деньги, и всех волнует именно этот вопрос. Почему режь ты этого недостойны? Почему все это даруется вами как щедрость? Ты принимаешь молчание за мир, мой господин. Бедность так проста, пожал плечами Кришна. Не надо думать, что это доля одной касты. Она ведь знакома не только рештам. Есть и бедные намины. Спросите своего собственного ачарью Дрона, как ему удавалось сводить концы с концами до того, как кшарьи Хастинапура взяли его под свою тень. Точно так же есть бедные кшарьи. Валки живут в лесах и кормятся лишь фруктами и собственными охотничьими навыками, и точно так же есть богатые решты. Почитаемый автор Рамаяны был рештом. На самом деле прабабушка царевича Дурьотхана была рыбачкой, и это настолько низкое происхождение, насколько только возможно. «Равенство — это лишь миф, господин Карна. Такой же, как и девы. Все сводится к способностям. Рештам не разрешается брать в руки оружие, но это не разрешено и драхмам, и наминам. Точно так же кшарьям не разрешается читать священные тексты или возделывать поля. У каждой касты свои цели». «Если бы все было так просто», — печально покачал головой Карна, «решты никогда не будут жить в особняках, сделанных из досок, изготовленных и срубленных ими деревьев». Решты никогда не отведают пшеницы, которую они выращивают на ваших полях. Решты никогда не узнают буквы на свитках, которые они вырезают из кожи животных. И решт не может даже думать, протестовать, потому что решту запрещено иметь голос. Если решты были предназначены только для того, чтобы трудиться для вас, как скот в поле, тогда почему боги дали им желание? Почему они могут горевать? «Вы говорите, цепи?» Карна усмехнулся. «Решты умирают в рабстве, в то время как все богатства мира, будь то знания, земли или деньги, делятся между наминами, кшарьями и драхмами. Честно говоря, это так смешно, что вы спорите об этом, когда у вас самого кастовая метка на шее стерта. Не каждому предоставляется такой шанс». «Но разве это оправдывает насилие?» — спросил Кришна. «Красные клинки — отряд воинов. Это означает, что будет потеряно много жизней. Стоит ли оно того?» «Цель оправдывает средства». Голос Карна внезапно стал резким. «Любая цель, достигнутая с помощью насилия, ведет в яму отчаяния. Это не цель, к которой нужно стремиться, друг мой». «Тогда вам не следовало узурпировать трон Матхуры», — горячо возразил Карна. Судама схватил Карну за руку, как бы успокаивая его. «Это не одно и то же, господин Карна», — сказал Кришна, и на его губах заиграла улыбка. Слуга, который подошел, чтобы предложить Карне еще одну тарелку кульфи, поспешил прочь, стоило ему лишь увидеть его лицо. Будучи умудренным опытом, он легко мог определить момент, когда человеку совершенно не хочется класть в рот что-то ледяное. Но именно за это сражаются красные клинки, чтобы люди поняли, что они везде одни и те же. Слова Карны падали, подобно тяжелым камням в тихий пруд. В их сторону начали поворачиваться люди. «Может быть», — Кришна уверенно давил на больную точку. «Но как люди? Мы обременены предрассудками. Более привилегированные против менее привилегированных, полные против худых, красивые против изможденных, темные против светлых. Все люди осуждают друг друга». «Я не согласен с этим, господин Кришна». Глаза Карны сверкали гневом. «Предрассудки создаются нами самими. Цепи куются людьми для людей, чтобы держать людей на расстоянии». «Все подвержены предубеждениям и предубеждены против кого-то, господин Карна». Голос Кришны звучал снисходительно, словно он разговаривал с ребенком. «На Востоке есть культуры, где ниже остальных считаются люди со светлыми глазами. Посмотрите на царевну Четрангаду. В Манипуре мужчины считаются низшими существами по сравнению с женщинами. Или посмотрите на господина Путакату, который сейчас выпятил грудь и расхаживает с важным видом, как индюк. Все осуждают его за амбиции, хотя нет никого добрее его. Предрассудки никогда не искоренятся из человеческого разума. Однако, чего я не понимаю, так это одного. Кришна вскинул руки, словно задаваясь осторожным вопросом. «Теперь вы верховный магистр Анга, не меньше. Разве вы не должны быть счастливы?» «Сколь бы дорога ни была корона, она не вылечит головную боль, господин Кришна», — сказал Карна. «И я считаю именно так. Ну и что, что я верховный магистр? Я стал им благодаря щедрости царевича Дурьотханы. Но не всем так повезло. Есть много тех, кого остановили у ворот, кто не может проявить себя». «Ну и что, что я верховный магистр?» Кришна уже откровенно издевался над ним, подобно ядовитому змею, скользнув под кожу Карны. «Легко проповедовать с вершины холма. Мир достигается деньгами и компромиссом, а не убийствами и беспорядками. По закону вам теперь разрешено ездить на лошади и служить армии Союза. Вы действительно думаете, что между царем и рыцарем нет разницы? Но после окончания игры в шахматы они возвращаются в ту же коробку». Его рука крепче сжала плечо Судамы, как будто он едва удерживал себя от вспышки ярости. «Нет никакого компромисса в том, чтобы дать людям их права. Или деньги, если они их заслужили». Карна сейчас находился именно там, где хотел Кришна, на самом краю пропасти гнева. Кришна хотел, чтобы Карна сорвался и поставил себя в неловкое положение, и он совсем не ожидал, что это будет так просто. Но именно в такие моменты судьба иногда любила подкрасться к самому Кришне и столкнуть его со скалы. В залу вошел огромный седой мужчина с мощными мускулистыми руками. На голове у него была тонкая корона, а тяжелый малиновый плащ был украшен крошечными золотыми львами. За седовласом следовал еще один мужчина в синем шарване. Взгляд Кришны скрестился со взглядом Джарасандха, подобно мечам, встретившимся в битве. Сердце Кришны заколотилось, как у воздушного гимнаста. Император остановился. По лицу прошла багровая волна ярости. На шее вздулись вены. Царь Друпад поспешно подошел к Джарасандху, сделав охране знак «Быть наготове». «Ваша светлость», — поклонился Кришна. Взгляды присутствующих на террасе вонзались ему в спину, подобно ножам. «Приветствую, узурпатор», — горячо и шумно выдохнул Джарасандх. «Как странно видеть тебя здесь, на открытой площадке, без веревки скалолаза. Царевна не в твоем вкусе?» Только император мог позволить себе сделать такое заявление о дочери пальчалского царя в его же присутствии. «Я оставил эти дела, ваша светлость», — ничуть не обидевшись, откликнулся Кришна. «Для того, чтобы похищать царевен, нужна сильная спина, а я, похоже, еще и постарел». «Мне нравится твоя ухмылка, Кришна. Надеюсь, она сохранится у тебя на лице, когда я зажарю тебя заживо и продам твоих жен в борделе на три стороны света». И Джарасандх ушел, больше даже не взглянув на него. Казалось, вся терраса хором вздохнула. Кришна знал, что императору ничего не стоило бы свернуть ему шею прямо здесь и сейчас. Но Джарасандх слишком уж чтил обычаи. Сейчас он присоединился к пестрой компании Калявана, Шальи, Пхагадаты и Шишупала, разряженных в одеяния разных цветов. Но Кришна все равно почувствовал, как по его спине поползли мурашки от беспокойства. «У меня еще много времени до окончания перемирия», — напомнил он себе. «Через 6 лун мы отправимся в Дварку. Все пройдет именно так, как и планировалось». «Итак, слухи были правдой. Император борется за руку царевны», — ошеломленно сказал Карна, нарушив размышления Кришны. «Нет-нет», — не глядя на Карну, рассеянно протянул Кришна. То, что сказал Джарасандх, расстроило его больше, чем он сам хотел бы признать. «Магадх представлен господином Шишупалом. Это тот в синем, следующий за императором, как заблудившийся пес. Сейчас я должен идти, господин Карна. Много грядущих наслаждений и мало времени. Я слишком разбираюсь в свадьбах, чтобы пропустить все то, чем они так прелестны». Шишупал не особо любил свадьбы. На одной его бросили у алтаря, а на другой он женился на чудовище. Но празднование, царящее на этом перу, подняло ему настроение. Роскошь просто очаровывала. Он совершенно на это не рассчитывал, поскольку всего час назад был вынужден наблюдать за битвой айраватов в Пхагадаты. Эти кроткие, похожие на слонов, только гораздо крупнее звери с 4 бивнями вместо 2, сражались друг с другом меж высоких земляных баррикад. Их серые шкуры были разодраны, а с бивней капала кровь. Надо ли говорить, что это совершенно испортило аппетит Шишупалу? По крайней мере, он так думал. Терраса, на которой проходил пир, была размером с поле битвы, но казалась еще больше из-за огромных зеркал, окружавших ее с трех сторон. На столах колебались и плясали огоньки множества свечей. Их мягкий свет падал на золотую посуду, сверкал на драгоценностях гостей, отражался в зеркалах. И, казалось, сюда спустились сами звезды. Разумеется, это было столь же абсурдно, сколь и великолепно. Десятки лучших музыкантов речных земель играли проникновенные мелодии, и музыка плавно сливалась с оживленной болтовней. Но все это смолкло, стоило Джарасандху лицом к лицу столкнуться с Кришной. Шишупал стоял позади Джарасандха, а потому он видел, как сжались его кулаки. Их попросили оставить оружие у входа, но он мог убить человека и без оружия. Если хорошенько подумать, в тот день, когда Джарасандх пригрозил сжечь Кришну заживо, он впервые по-настоящему улыбнулся, потому что до этого всю неделю он наблюдал за празднествами с выражением лица столь же радостным, как у гробовщика. Джарасандх не планировал присутствовать на торжествах перед свадьбой, но, как выяснилось, даже сейчас, в разгар свайамвара, война все не прекращалась, поскольку Шалья нашел еще одного союзника для императора. «Шишупал, я устал, а лорд Шалья все не торопится», — заявил император. «Иди и посмотри, что они задумали. Убедись, что к рассвету в моей армии будут звери». Шишупал скривился, словно его попросили решить неразрешимый парадокс. «Но разве был выбор?» «Так точно, ваша светлость», — сказал он, глянув на знакомые фигуры Шальи и этого сопляка Калявана, стоящих рядом с тем, кого они называли Пхагадатом, созданием, обряженным в черной одежды, которые нисколько не приглушали блеск его серой кожи. Шишупал и раньше видел ракшасов. У его оруженосца тоже текла кровь ракшаса в венах, но, похоже, восточные ракшасы рождались совсем в другом сарае. Глаза его были столь красны, что даже госпожа Раша рядом с ним казалась самой кротостью. Шишупал глубоко вздохнул и присоединился к разговору. «Я знаю о преступлениях, которые он совершил против моего отца». Пхагадат на миг замолчал, чтобы коротко поздороваться с Шишупалом, и тот кивнул ему в ответ. «Но мы все знаем, что мой отец не был самым здравомыслящим из людей. Гнев и глупость часто идут рука об руку. Мой долг заключается в служении людям, и, заключив мирное соглашение, я поклялся не мстить Мадхури на поле боя. Я не желаю, чтобы меня изгнали. Я сочувствую императору, но мое сочувствие — это единственное, что я могу ему дать, господин Шалья». Его ледяной голос не выражал ни единой эмоции. Шишупал слышал от Джарасандха об Хагадате. Он был царем дикарей Востока. Как ни посмотри, их нация была бедна, и единственное, чем они могли прославиться, это айраваты, которых они разводили. Пхагадат был осторожным человеком, утонченным, рассудительным, действующим обдуманно, в некоторой степени даже ленивым. Шишупал и сам видел, что ракшас взвешивает каждое сказанное им слово. «Ты был несовершеннолетним, а находился в заточении, когда тебя заставили подписать договор с Мадхурой, Пхагадат», — напомнил ему Каляван, похлопывая Пхагадата по спине. Со стороны казалось, что эта белка прижимается к крокодилу. Его можно считать недействительным. «Законы людей», — Пхагадат позволил себе короткую ухмылку, — «настолько податливы, что их можно исказить под себя. Я понимаю, что вам для военных действий нужны мои айраваты, но я просто не могу согласиться». «Подписывая договор, я дал слово Мадхуренсам, а слова подобны стрелам. Их нельзя вернуть в колчан, какой бы магией ни владели ваши законописцы. Вернемся же к пиршеству. Восток, безусловно, может поучиться у этих речных жителей, как оживить праздник». Калявана не смутило холодное поведение Пхагадата. Он был всего лишь мальчишкой, которого заставили играть в мужские игры, а потому не обращал внимания на правила. «Тогда тебе следует научиться не портить пир». «Попробуй только представить меня въезжающим в покоренную Мадхуру верхом на одном из твоих айраватов. Это ведь сотворит чудеса для твоей репутации, Пхагадат». «Ваша откровенность столь живительна и прохладна, Арханд». «Живительна и прохладна, как разрубленный труп». «Завтра мы с ребятами отправляемся на охоту», — откликнулся Калявон, не заметив тонкого оскорбления в словах Пхагадата. «Вот это действительно освежает. Не хочешь присоединиться?» «Днем?» — скептически спросил Пхагадат. «Какое в том удовольствие? Сегодня вечером. Мы заключили пари, в чьи сумки попадется больше сумеречных кошек. со смехом ответил Калявин. Мальчишка был проклят высокомерием юности, пресным, как тесто, инстинктом самосохранения и повенчанный на нарциссизме неуверенностью в себе. Другими словами, всем тем, что столь естественно присуще людям, родившимся сильными и умелыми. «Это его и убьет», — подумал Шишупал. «Я приду», — вдруг ответил Бхагадат, несказанно удивив этими словами Шишупала. Бхагадат совершенно не выглядел столь общительным. «Великолепно», — прощебетал Калявин. «А ты, Шишупал?» «Точно нет», — немедленно откликнулся Шишупал. «Утром ведь турнир». «Ну, мы трое не участвуем. Бхагадат из-за своей расы, Шали из-за своего возраста, а я из-за своего цвета кожи. Но я ставлю на тебя, Шишупал». «Шалье?» — снова спросил Калявин, по-видимому, ничуть не обиженный тем фактом, что его хотя и пригласили на Свайамвар, но при этом тонко намекнули, что ему не стоит участвовать в турнире. Это было неудивительно. Ни один мужчина добровольно не отдаст свою дочь в жены Млечха. Шалье засмеялся, обведя рукой обхват своей талии. «Боюсь, что скорее стану дичью, чем охотником». «Чушь», — усмехнулся Калявин. «Я никогда не позволяю пострадать своей наживке». «Мой дорогой Калявин, напомни мне отдавить себе ногу, если я когда-нибудь назову тебя своим другом», — сказал Шалье. Но грек оставался невозмутим. «Ваша светлость», — Шалье, теребя свою жидкую бородку, повернулся к Бхагадате. «Я понимаю ваши сомнения по поводу айраватов. Договоры влекут обязательства чести». «Мои руки тоже связаны договором с союзом, к которому я служу. Или вы думаете, что я настолько бессердечен, что с радостью продолжаю служить тем, кто убил двух моих внуков, сжег их заживо? У всех нас есть бремя, которое нужно нести. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но вы ведь действительно хотите, чтобы жизнь узурпатора укоротилась, не так ли?» «Так», — ответил Бхагадат, и взгляд его красных глаз смягчился от искренней исповеди Шалье. «Тогда что вы мне скажете, если я сообщу вам, что вы могли бы помочь, вообще не присоединяясь к воинам Ямуны? Полагаю, это разрешило бы вашу моральную дилемму». «И каковы же ваши замыслы, господин Шалье?» «Они полны лишь пожеланием благополучия для вашего царства, ваша светлость. Это экономическое предприятие. Что, если бы вы одолжили нам своих военных айраватов, ну, знаете, по сниженной ставке и без процентов? Мы могли бы составить соглашение, и вы бы просто подписали еще один контракт по поставке в наем. Мы сможем поступать с айраватами так, как нам заблагорассудится, и вас совершенно не касается, будем ли мы использовать их для церемоний или сражений». Бхагадат не улыбнулся, а вот Шишупал — да. Шалье говорил довольно впечатляюще. Сейчас он мягко сформулировал то, о чем до этого просил Калявин и в чем было отказано, одновременно сыграв на желаниях самого Бхагадата. Калявин не был готов к подобной словесной игре для настоящих мужчин. Но, с другой стороны, и Шишупал тоже. Музыка внезапно изменилась. Шишупал повернулся и увидел, как на террасу входит через арку царевна Драупади. Ну что ж, слухи оказались правдой. За красивый темный цвет кожи ее называли «огненной царевной». Шишупал опасался, что ее прозвище означает, что она столь же свирепа, как и госпожа Раша, но сейчас он увидел лишь мило покрасневшего воробушка. «Но она так же хороша, как Рукмини», — подумал Шишупал. Он не мог не восхищаться ее стройной фигурой. Ее волосы были насыщенного красновато-черного цвета, а в глазах притаилась полночь. Ее невероятно тонкую фигуру облегала золотое сияющее сари, расстилавшееся позади, а голову обхватывала золотая лента с таким огромным камнем, что, казалось, она сдавила ей чело. Печаль, царившая в ее глазах, делала царевну уязвимой и в то же время такой привлекательной. Рядом шел ее близнец, Дхришта Дьюмна, и вместе они, без сомнения, составляли великолепную пару, одетую в соответствующем золотые и белые цвета. За ними шел сын и наследник короля Друпада, царевич Сатраджит, казавшийся простолюдином из-за ослепительной красоты, идущей впереди пары. «Я почти чувствую запах ее высочества», — усмехнулся Калявин, вероятнее всего имея в виду белые гирлянды из жасмина и туберозы, которые обвивали ее волосы и струились по спине. За царевной следовало множество придворных дам, увешанных драгоценностями. Женихи, уставшие от тяжести парчевых одеяний, потирали плечи и вытягивали шеи, пытаясь получше рассмотреть завтрашний приз, выставленный на аукционе. Кришна вышел из толпы, подошел к царевне и грациозно склонился перед ней, а затем, нежно взяв за руку, повел ее вперед. Когда они проходили мимо Бхагадата, Кришна ему подмигнул. «Я слышал, в наши дни Кришну называют Богом, господин Шалья», заметил Бхагадат, когда свадебная процессия благополучно прошла мимо. «Так и есть ваша светлость», — Шалья встал рядом с Бхагадатом, «и этот культ постепенно усиливается». «Отлично», — сказал Бхагадат. «Я всегда хотел увидеть, как истекает кровью Бог. Составляйте документы». Шишупал уставился на удаляющуюся фигуру Кришны, чувствуя, как к нему возвращается аппетит. До конца перемирия оставалось всего несколько месяцев. Наступит весна, и империя с юга прогжьете шансы с востока и иванцы с запада, составя самое огромное войско, когда-либо собранное в Арьяврате, двинутся на Матхуру с проклятым пламенем и айраватами. У узурпатора не было ни единого шанса. Шакуни заметил позади Кришны фигуры Шишупала, Бхагадата, Калявана и Шальи и задался вопросом, каковы шансы, что Кришна в конечном итоге перехитрит всех. То, как он расхаживал здесь, как фламинго среди аллигаторов, заставляло задуматься, беспокоит ли его вообще война, в которую была втянута Матхуранская республика. Но опять же, нельзя отказываться от еды лишь потому, что есть шанс подавиться. Размышления Шакуни были прерваны звуками флейт и арф. Служители развели гостей в разные стороны, создав посередине пустой круг. До несчастного калеки никому не было дела. Да он и сам не стремился украсть внезапно случившимся приступом боли внимание, направленное на царевну. Увидев Карну и его племянника в самом дальнем углу террасы, Шакуни захромал к ним, заодно разом охватив взором все готовящееся представление. Пусть Шакуни демонстративно и показывал, что ему отвратительна сама даже мысль, что ему надо находиться неподалеку от Решта, в частном порядке он был не совсем против его компании. Никто не любит оставаться в одиночестве, когда вокруг много людей. Ведь если подумать, как же давно он сам не был центром внимания на подобных пиршествах. Собравшаяся толпа отодвинулась, как морской отлив, и на террасу вышли прислужники с огромными весами. Две большие тарелки, оправленные по краям ромбиками из гладко отполированного розового кварца, пьяно покачивались на толстых цепях, вставленных в большую дубовую раму. Вскоре над ними был установлен желтый навес. А, взвешивание ягненка перед закланием. Одетая в золотое сари, подчеркивающее ее загорелую кожу и девичью фигуру, Драупади, царевна Панчала, подошла к весам под звуки виены. «Что происходит?» — спросил Судама. «Взвешивание товара», — сухо обронил Шакуни. Драупади подошла к весам и, скрестив ноги, неловко уселась на одну из тарелок, которая тут же опустилась на землю, и так там и осталась. На террасу, шатаясь, вышли слуги, несшие тяжелые железные прутья, и положили их вокруг Драупади. Гости удивленно смотрели на это представление. Слишком уж необычно оно было. Следом вошло еще несколько слуг, несущих тяжелые сундуки. Поставив их, они откинули крышки, и в толпе послышались пораженные и восхищенные вздохи. Сундуки были наполнены сокровищами, и все же ни одно из них не могло сравниться с блеском цепей на шее Драупади. Пение виены затихло, и под бой царских барабанов поднялся Друпад. Прочистив горло, он сплюнул в золотую плевательницу и заговорил. Древняя, сложившаяся на протяжении веков традиция такова, что тому чемпиону, который завтра выиграет мою любимую дочь на своем варе, в качестве приданого будет дано сокровище, равное ее весу. Раздались громкие одобрительные возгласы. Друпад поднял руку, и вновь наступила тишина. Но поскольку вес царевны является государственной тайной, я хочу дать этому могучему чемпиону нечто большее, чем золотой эквивалент веса моей дочери. И это, конечно, не имеет никакого отношения к тому, насколько воздушно она выглядит, — кисло подумал Шакуни. А потому рядом с ней лежат железные прутья, которые весят гораздо больше, чем сама царевна. Он замолчал, позволив своим словам упасть на благодатную почву. И стоило толпе понять, о чем он говорит, как раздался громкий хор восхвалений такой щедрости. Тому, кто завоюет царевну, действительно повезет. Излишне говорить, что каждый из собравшихся глупцов считал себя тем, кому так благоволят боги. «Да начнется церемония взвешивания», — вскинув руки, объявил Друпад. Первыми на свободную чашу весов положили серебряные и золотые цепи. Тарелка с Драупади не поднялась ни на волос. За ними на весы последовали монеты в парчевых кошелях, набитых до отказа, так что золото сыпалось из развязанных горлышек. Затем появились украшенные драгоценными камнями флаконы с амброй, ладаном и алоэ. Затем на весы упали пашмины из тонкой пряжи, козья шерсть и тюки вышитого шелка. Драупади продолжала смиренно сидеть на тарелке внутри круга, выложенного из железных прутьев. Шаку не почувствовал странный укол жалости к юной царевне, которая сидела на весах, как приз на ярмарке. Происходящее внезапно напомнило ему о сестре Гандхари, проданной Тхритараштре в знак мира. Но затем он глянул на Драупади глазами Шакуни, а не глазами несчастного брата, и понял, что Белый Орел был прав. Люди Союза жаждали чего-то более высокого, чем они сами. Они требовали, чтобы царская власть была достойна поклонения. Долгое время они склонялись перед всевозможными царями, но ни один из них не был по-настоящему царственным. Брат Дхритараштры Панду страдал половым заболеванием. Сам Дхритараштра был слеп, а Дурьотхана... Ну, у него была слишком свирепая нижняя челюсть, благодаря которой казалось, что он только и мог что отдавать команды. Но любой бы согласился, что Драупади выглядела именно так, как должна была выглядеть настоящая царица. А может и лучше. Сама мысль о пиратке, которая могла сесть рядом с Дурьотханой на трон Хастины, теперь казалась абсурдной. Прежде чем чаша с Драупади наконец начала подниматься с земли, а затем и сравнялась со второй, были опустошены 9 сундуков. Представление закончилось. Чаша снова опустилась. Драупади, собирая остатки своего самоуважения, поднялась, а слуги принялись опустошать тарелку с приданым. И толпа, до этого стоявшая смирно, внезапно шагнула к ней. Мужчины стояли бок о бок, плечом к плечу, а царевна шла мимо них в сопровождении матери, царицы Пришиты, словно генерал, инспектирующий свои войска. «Только не это, только не снова!» — Шаку не отвел взгляд. «Что происходит?» — спросил сбитый с толку Судама. «Собирался спросить тебя о том же, малыш», — откликнулся Карна. «Это танец царевны. Первый и последний танец, который царевна танцует прилюдно перед тем, как выйти замуж», — сухо откликнулся Шакуни. «Это странный панчалский обычай. Она станцует с одним из своих поклонников и для гильдий, принимающих ставки. Это явный признак того, кого она выберет на своем варе». «Так вот почему Дурьотхана заставил меня пройти эти уроки танцев», — спросил Карна, чувствуя себя преданным. «Целых поллуны опытный евнух призывал Дурьотхану научиться столь необходимым танцам, но царевич отказывался учиться, если Карна не займется тем же». «Он сказал мне, что это требует традиция кауравов, чтобы восстановить разрушенные отношения. Он попросту шантажировал меня». Карна был в ужасе. «Похоже, что у нашего царевича есть чувство юмора, хотя оно и скрыто очень далеко, господин Карна. Я очень надеюсь, что царевна выберет именно нашего царевича. Я попросил Ачарью Крипу найти лучшие духи, которые можно нанести на шею, чтобы компенсировать то, чего не хватает во внешности. Не смотрите на меня так. Мы оба знаем, что навыки Дурьотханы в личных вопросах весьма скудны. И мы до сих пор не знаем, каким будет соревнование на своем варе. Поэтому мы даже не можем оценить его шансы по достоинству. Не забывайте, что царевич ни разу не улыбнулся с тех пор, как мы приехали сюда». Карн вздохнул. «Это правда. Но все-таки где же он?» «Наверное, дуется в каком-нибудь углу. Не беспокойтесь, он придет, когда он будет нужен. Семья, долг и честь весьма ценны для него». «Именно. Пойдем, Судама». Карна без усилий посадил Судаму себе на плечи. «Поставь его!» — возмущенно пробормотал Шакуни. «Это ведь не цирк!» Судама радостно хихикнул, оглядывая все вокруг сияющими глазами. «На нас все равно никто не смотрит». Драупади буквально кожей чувствовала, что все смотрят только на нее и следят за каждым ее движением. Она безразлично шла мимо своих поклонников, грациозно поворачивая голову, чтобы окинуть их взором, не двигая при этом плечами. Но куда бы Драупади ни смотрела, она видела лишь похотливые глаза женихов, завистливые ухмылки женщин, выжидающие взгляды своей семьи. Если представление «взвесим пони на весах» было недостаточно унизительным, то теперь ей вдобавок предстояло пройти испытание выбора партнера для танца из числа этих претендентов. Она смотрела на незнакомцев, один из которых уничтожит ее следующей ночью, и чувствовала, что ее печаль бескрайняя. Она всегда мечтала об этом моменте, о том, как ее рыцарь, ее лихой чемпион, подбросит ее в воздух, и их движения будут столь идеальны, что они влюбятся друг в друга. Блистая в самых изысканных ожерельях и цепочках на талии, она смеялась над завистью своих служанок. Но, как и вся ее остальная жизнь до этого момента, это было пустыми фантазиями глупой девчонки. «Даже не думай», — прошептала царица Пришита, небрежно положив руку под локоть Драупади, наблюдая, как та поворачивает голову влево и вправо. «Я чувствую, как дрожат твои плечи. Если ты заплачешь, сурьма на веках потечет, испачкает лицо и испортит все мероприятие. Проглоти свои слезы». Драупади испытывала дикое желание сбежать, почувствовать, как шокированы все эти напыщенные индюки, жаждавшие лишь ее тело и богатство ее отца. Но Драупади была прежде всего дочерью царя, царевной Панчала, которую с тех пор, как она научилась ходить, научили говорить тихо, любезно и благоухающе, готовить еду, петь, танцевать, падать в обморок, стонать, вздыхать, вышивать и даже хвататься за руку мужчины в притворном страхе. И ей это нравилось, и она гордилась, когда ее наставники говорили, что она столь же грациозна и женственна, как сама богиня Прокеони. Но это было до того, как мужчина, выбранный отцом в качестве ее жениха, был заживо сожжен ее двоюродным братом. Драупади подняла голову, стараясь справиться с дрожью. Она продолжала идти, улыбаться и кланяться, как ее учили. Ее служанки перешептывались и щебетали позади нее, как птицы. Глупые девчонки. Они ничего не знают. Они думают, что это сбывается девичья мечта о любви. Какой глупой она когда-то была. Ведь она и сама думала так же ровно до того момента, как ее брат-близнец показал ей истинное место женщины. Драупади жалела этих девчонок, но в то же время завидовала их счастливому невежеству. «Ты собираешься идти пешком до самого Меру, дитя мое?» Как царице удалось прошипеть эти слова, не убрав с накрашенных глиной губ улыбку, осталась загадкой. «Выбери уже кого-нибудь, твой отец теряет терпение». Когда-то этот ритуал очаровывал Драупади, теперь она боялась его. «Будь мужественна!» Она сделала глубокий вдох. «Я огненная царевна, я могу быть смелой!» Она тихо рассмеялась над этим. Если бы не Кришна, она бы переступила порог смерти. С 8 лет ей говорили, что она выйдет замуж за Арджуну, младшего брата Юдхиштира, законного наследника престола Хастины. То, что Арджуна, вероятно, был 4-м или 5-м в линии наследования, не остановило ее отца, поскольку он, как и большинство мужчин в речных землях, питал слабость к лучникам. Говорят, что Арджуна был самым искусным лучником из всех. Ее комнату заполняли глиняные статуэтки, изображающие Арджуну, и его портреты в настенных росписях. И все это было прислано Кришной за те 3 года, что они были знакомы по переписке. Драупади была готова отдать себя, свой разум, тело и душу, хотя в основном, конечно, тело, Арджуне, даже не встретив его. Поэтому, когда в Панчал пришла весть о его безвременной кончине, сердце Драупади было разбито. Впрочем, горе ее отца было настолько велико, что он и сам казался девицей, потерявшей жениха. Он хотел отменить свой амвар, который должен был стать соревнованием по стрельбе из лука, но Кришна появился в самый последний момент, чтобы предотвратить такой поворот событий. Драупади втайне надеялась, что Кришна явился, чтобы самому взять ее в жены. В конце концов, он был красив, красноречив и обладал обаянием плута, по крайней мере, так говорили барды. До встречи с Кришной она знала лишь тех мужчин, что были ее родственниками. Его кожа была такой же темной, как и ее. Они составили бы идеальную пару темных голубей. Но все ее надежды рухнули, когда он вошел в ее комнату в сопровождении 2 солдаток и обратился к ней «сестра». Это было даже больнее, чем смерть Арджуны. Кришне удалось убедить короля Друпаду провести свой амвар именно так, как и планировалось. По большей части Драупади была счастлива, что Кришна находился рядом с ней, направлял ее, рассказывал ей о поклонниках, которые приедут в Панчал, чтобы добиться ее руки. Она, конечно, утверждала, что ее рука уже отрезана и положена на блюдо победителя соревнований по стрельбе из лука, но Кришна настойчиво убеждал ее, что у нее всегда есть возможность сказать «нет». Это явно шло вразрез с тем, чему ее учили годами. Она помнила, как брат отвесил ей пощечину, когда она предположила, что она сама может выбрать себе мужа. Сама мысль о возможности встать и отказать победителю Свайамвара была смехотворной. Это был бы скандал века. Да и идея-то была совершенно бессмысленной, потому что если бы ее все той же стрелой не убил на месте отвергнутый победитель, отец бы просто сжег ее заживо. И вот она шла, держась на ногах исключительно на силе жидкой храбрости, выпитой из серебряной фляжки Кришны, прежде чем отправиться на террасу, хотя и чувствовала себя так, словно идет на виселицу. Оказывается, жидкую храбрость лучше всего принимать в небольших дозах, иначе она быстро превращается в безрассудство. И именно в этот момент, балансируя на грани боли, она впервые увидела их. Они стояли в углу, дальше всех от нее. Они не смотрели на нее похотливыми глазами и не таращились, как остальные поклонники. А потому, идя к ним, она вдруг почувствовала себя в безопасности. Из трех увиденных ею мужчин, один был мускулистым, как тяжелоатлет, с длинными волосами, свисающими до плеч и уже начавшей сидеть бородой. Драупади почувствовала себя в замешательстве. Мужчина вполне годился ей в отцы. Но через миг она заметила, что его дублет украшен золотыми заклепками в форме львиных голов. «О, Паркиони, дай мне сил! Это император Магадха!» «Ваше Величество!» — Драупади поклонилась, сложив ладони в намасте. «Для Панчала большая честь, что император почтил это событие своим августейшим присутствием. Желаю вам завтра удачи!» «Нет, не желаешь», — усмехнулся Джарасандх. «Ты сейчас похожа на одного из тех попугаев из Прагджиотиши, а? На милого темного попугайчика, повторяющего красивые слова, которым его научили». Драупади покраснела от ярости. «Ваше Величество», — пробормотала она, не зная, что ответить. Она смиренно глянула на свою мать, которая толкнула ее локтем, заставляя вновь перевести взгляд на императора. «Не беспокойся, царевна. Я здесь не для того, чтобы бороться за твою руку. Я здесь лишь для того, чтобы благословить тебя. Да будет тебе суждено стать матерью для множества детей». Император слегка повернул голову в сторону мужчины, стоящего рядом с ним. Его сосед, темноволосый и совершенно непривлекательный, был таким худым, что казался изможденным, и в то же время по его шее и рукам перекатывались тугие мышцы. А еще он смотрел на Драупади очень уважительно. Драупади склонила голову перед своим поклонником. «Царевна Драупади», мужчина тоже поклонился. «Я Шишупал из Чеди. Я восхищаюсь способностью царевны носить все эти драгоценности в такую погоду и с таким изяществом. Настоящий комплимент, искренний и милый. И выглядел он как человек с доброй душой. Может, мне станцевать с ним?» Но прежде чем Драупади смогла принять решение, мать вдруг толкнула ее, и она сделала шаг вперед. К Млечха, чья оливковая кожа, казалось, мерцала в лунном свете. Он со своей копной каштановых кудрей и странными глазами, в которых виделся вызов, словно Млечха был в любой момент готов обнажить сверкающий меч, был довольно симпатичным, но по сравнению с остальными на террасе казался сущим мальчишкой. «Арханд Каляван, ваше сияние», — сказал Млечха, поклонившись и взяв Драупади за руку, а затем, к ее большому удивлению, поцеловав воздух над ее ладонью. «Я слыхал, звезды недовольны тем, что им приходится смотреть на красоту, столь превосходящую их собственную, и потому они спрятались за луну». Драупади показалось, что она услышала, как Шишупал фыркнул. Калявин, не обращая на это никакого внимания, протянул ей красную розу. Очарованная его галантностью, Драупади взяла цветок, вдохнула сладкий аромат и подумала, не станцевать ли ей с греком. Он казался довольно лихим юношей и, безусловно, смелым, но иностранцы, как известно, нечисты, кто знал, какие болезни они переносили. «Вы оказываете мне великую честь, мой господин», — сказала она со скромностью, приобретенной за долгие годы тренировок. «Я много слышала о ваших победах». «Вы имеете в виду победы над овцекрадами и фермерами, царевна?» — крикнул кто-то из толпы. Лицо Калявана потемнело от гнева. «Может быть, вы желаете обнажить меч, господин Ниаркат? Посмотрим, как долго вы продержитесь против моего клинка». «Кто пригласил этого дикаря на пир?» — хихикнул тот, кого назвали Ниаркатом. Яванцы — единственное племя, которое перешло от варварства к шелковым одеяниям, не потрудившись между этим окультуриться. «Ладно, ладно, Буря», — он оттолкнул руку охранницы Кришны. «Не торопи меня. Разве может быть настоящий пир без дурака, болтающего о его пророчестве? Молю, расскажи нам его еще раз, господин непобедимый». Калявин рванулся в сторону Ниарката, но Шалли удержал его за плечо и покачал головой. «Вы пожалеете о своих словах, господин Ниаркат», — наконец произнес Калявин голосом холодным и резким, как сталь, и отступил на шаг. Было видно, что он просто кипит от злости. Разгоряченная всеми этими волнениями, Драупади, по-прежнему держа в руке розу, перешла к следующему поклоннику, уставившемуся на нее влажными рубиновыми глазами. Его кожа была серой и такой гладкой, что блестела в лунном свете. Его нижняя челюсть, казалось, была выточена искусным мастером, но в то же время Драупади не могла назвать его красивым. Он выглядел опасным, диким. Какой-то глубоко запрятанный инстинкт подсказывал ей держаться от него подальше. «Поздравляю, царевна, с вашей свадьбой», — сказал он. Его дыхание ледяным шепотом обдало ее лицо. «Я вижу, вы вполне заслужили прозвище Огненной царевны». «Вы слишком добры, мой господин», — сказала Драупади, чувствуя себя очень неловко. На незнакомце был застегнутый серебряной брошью с изображением Айравата плащ с толстым меховым воротником. И, казалось, мужчина совершенно не чувствовал жары. Он вел себя с непринужденностью царской особы, но она не знала, кто стоит перед ней. «Не имею чести знать вас, мой господин», — пробормотала она. Королева быстро схватила ее за руку. «Милая, это его милость Пхагадат, царь Прагджиотиши». «Ракшас!» Глаза Драупади расширились от страха, но она быстро вспомнила о полагающейся вежливости. Отец пригласил Ракшаса в качестве жениха. Об этом народе ходили всевозможные мерзкие слухи и истории, но, очевидно, ее отца заботили лишь богатство казны женихов, а не цвет их кожи. «Это большая честь, ваша светлость. Надеюсь, вам нравится погода в Панчале». Драупади наконец собралась силами. «Несколько ливней с градом, и все будет идеально», — медоточиво ответил он ей. Драупади подавила вздох, поклонилась и поспешила дальше. Она попыталась вспомнить, почему ракшасы на самом деле не были опасны, но голову заполнял туман, который совершенно не желал рассеиваться. Она вдруг с ужасом осознала, что близится конец очереди, а она все еще не выбрала партнера по танцу. «Отец уничтожит меня». В этот мучительный момент она глянула за пределы очереди, и ее вдруг, как внезапное наводнение летом, поразил мужчина, поедающий сладости, как ребенок. Он стоял с мальчиком на плечах, выглядя величественно и совершенно неуместно. Рядом с ним стоял согбенный мужчина, опирающийся на трость. Державший мальчика незнакомец был одет в дорогой, сейчас расстегнутый ачкан, под которым виднелась кремовая куртка. Но и эта одежда не могла скрыть его внушительной фигуры, отчего любой присутствующий мужчина наверняка чувствовал себя рядом неуютно. Его грудь была выпуклой, словно под одеждой скрывались доспехи, но его стройная и гибкая фигура казалась фигурой атлета. Он был очень бледен, а под глазами пролегли темные тени, свидетельствовавшие о долгих бессонных ночах. В одном она была уверена – мужчина был убийственно нечеловечески красив. Он, казалось, совершенно не интересовался церемонией и казался раздражающе увлеченным своим кулфи. Но если он здесь присутствовал, то значит, он хоть как-то относился к знати. Драупади, наконец, сделала свой выбор и прошла, не поздоровавшись с человеком с мрачно выпирающей челюстью в конце очереди. Струйки тающего кулфи игриво стекали по его точеному подбородку и острым ключицам, скрываясь в глубоких тайнах его ачкана. Драупади представила, как они, должно быть, струятся по его закаленной фигуре, прячась под его белыми брюками, готовясь ответить на мольбы любой женщины и показать их глазам секреты, скрытые за этим отвратительным белым одеянием. «Клянусь семью, что со мной? О, Прокионе, очисти свою служанку от этих нечистых мыслей!» Драупади почувствовала, как ее щеки вспыхнули, стоило ей повнимательнее глянуть на его лицо. И все же она не смогла устоять. Казалось, его лицо было порождением тайной любовной связи между красотой и жесткостью. В этих светлых глазах светились определенная мрачность. Его измазанные кремом губы внизу были чуть полноватыми и так восхитительно изгибались сверху. Ей хотелось танцевать именно с ним. Кажется, он безопасен. Разве может случиться что-нибудь более ужасное, чем уже произошло? Она направилась в его сторону, едва почувствовав, как мать предостерегающе ущипнула ее за руку. Карна поморщился, когда Судама ущипнул его за шею, пытаясь привлечь его внимание. Он удивленно оглянулся по сторонам и вдруг увидел, как толпа расступается, открывая дорогу, шествующей по направлению к нему сверкающей фигуре. Она была так юна, так неопытна в своем саре, словно еще совсем недавно стала женщиной. Но ее вид так поразил Карну, что ему показалось, что его мозг взорвался, послав молнии прямо ему в живот. До этого Карна видел царевну лишь издалека, когда она шла в совершенно другом направлении, так что сейчас, когда она, нервно сцепив руки перед собой и зажав между ними розу, внезапно появилась перед ним, Карна по понятным причинам не находил слов. На мгновение он почувствовал, как по его груди скользнуло что-то холодное и мокрое. В голове не было ни единой мысли. Когда царевна указала, что он должен стать ее партнером для танца, Карна даже не услышал ее. Ее аромат поразил его, как колесница. Не было картины достаточно жестокой, чтобы изобразить всю силу того, что произошло с Карной в тот момент. Он уже не чувствовал себя тем ничтожеством, что был когда-то. Осталось лишь блаженство. Она смотрела на него, ожидая ответа. Нанизанный на палочку кулфи соскользнул и шлепнулся на землю между ними. Стоящий позади Карны Шакуни сдавленно застонал и сердито прошептал: «Она зовет тебя на танец, Шут!» На террасе царила странная тишина. Карна оторвал взгляд от лица царевны и увидел, что вдалеке появился Дурьотхана. И впервые за месяц Дурьотхана улыбнулся. А затем кивнул Карне, и тот, сглотнув комок, застрявший в горле, сказал: «Это было бы честью для меня, царевна». Драупади протянул руку, и Карна взял ее, внезапно осознав, что Судама все еще сидит у него на плечах. Он мягко убрал руку и повернулся, чтобы спустить Судаму. Увидел гримасу на лице Шакуни и поспешно повернулся к Драупади, которая передала свою розу девушке позади нее. Ее рука повела его к центру террасы. Они смотрели друг на друга, и в этот миг Карна внезапно осознал, что все окружившие их зрители молчат. Все происходящее зловеще напоминало тот миг, когда он вышел на дуэльный круг с луком против Арджуны, только в этот момент все было гораздо хуже. Карна замер неподвижно, как статуя, сделал глубокий вдох и протянул руку ладонью вверх, почувствовав легкое прикосновение ее пальцев. По его спине пробежала дрожь. Царевна вздернула подбородок, и Карна последовал ее примеру. Карна вспомнил, что Дурьотхан научил его, что если все-таки выдастся такой маловероятный случай, что Карне действительно придется танцевать в своей жизни, ему надо говорить партнерше комплименты. «Вы выглядите очень ярко», — выдавил Карна. Стоило ему лишь заговорить, и он уже понял, что это было худшее, о чем он мог сказать, но Драупади запрокинула голову и рассмеялась. Смех ее лился нежно и дико, как дождь. А он все с беспокойством ждал, когда же, наконец, зазвучит музыка, которая хоть как-то могла его поддержать. Но музыки все не было. И Карна, наконец, осмелился бросить взгляд в сторону музыкантов. Казалось, они ждали сигнала от короля Друпада. Очевидно, назревал чудовищный скандал. Наконец, Друпад хмыкнул и недовольно кивнул. И со струн сорвались первые звуки. А потом все исчезло. Струящееся золото сари Драупади скользнуло по полу, скрыв ее ноги. Она скользила без усилий, в то время как Карна, он даже не знал, правильно ли он танцует, потому что вовсе не чувствовал собственных ног. Казалось, Драупади легким движением пальцев управляет музыкантами. Пара двигалась то в одну сторону, то в другую. В зеркалах кружились завораживающие отражения. Казалось, танцевало 10 разных Карны Драупади, хотя ни в одном из этих отражений Карне не удалось угнаться за ней. Он прекрасно знал, что он совершенно отвратительный танцор. Драупади двигалась с такой грацией, что могла бы танцевать, даже если бы ей в голову целились стрелою. Ситар зазвучал смелее, и темп Драупади ускорился вместе с ним. Наставники учили Карну, что мужчина в танце должен быть ведущим, но вскоре он понял, что если он и ведущий, то лишь тот, которого ведут. К его чести, он с самого начала пытался вести в танце. Драупади, однако, легко обходила все его попытки, делая обманные движения то в одну сторону, то в другую, и Карна каждый раз оставался в замешательстве и чувствовал себя полным дураком. Не помогло ему еще и то, что Драупади, если судить по ее дыханию, была слегка пьяна. И все же, она так идеально двигалась в ритме и держала равновесие, что с этим не мог сравниться даже он, лучший лучник своего времени. В какой-то момент она чуть не задела его ногой, но умудрилась, изогнувшись дугой и вернувшись в его объятия, мягко его поддержать. Карна заметила легкую складку на ее лбу и почти невидимый намек на слезы в краешках глаз. «С вами все в порядке, царевна? Вы выглядите несчастной». Драупади озадаченно глянула на него и закружилась вокруг. Ее темные щеки вспыхнули. Карне хотелось дать себе пощечину, что задал такой невежливый вопрос. «Впервые на этой неделе кто-то спросил меня, как я себя чувствую». Угрюмо откликнулась она. «Приношу извинения. Надеюсь, я не смущаю вас, господин Карна», сумел сказать он, проглотив застрявший в горле камень. «Смутить могу лишь я, царевна. Я с трудом удерживаюсь, чтобы просто не упасть на задницу. Ах, прошу прощения за мой грубый язык». Драупади улыбнулась, но крошечная складка у нее на переносице, остатки ее печали, все так же беспокоила его. Ему хотелось разгладить эту складку кончиком пальца, но он, конечно, не мог прикасаться к ней больше, чем позволял танец. Это и так было небезопасно во многих отношениях. Драупади посмотрела ему в глаза и сделала движение, как будто собиралась закончить танец. Но Карна, возможно, ободренный съеденным кулфи, сжал ее руку, прося остаться. Он не был готов позволить закончиться этому блаженству. «Почему вы грустите?» — снова спросил он. Она быстро заморгала, глядя на него в замешательстве. С его стороны было дерзко задавать такой вопрос, но он отбросил осторожность и вежливость. Умереть, не узнав ее секретов, значило потратить жизнь впустую. И душу его переполнило желание испытать все, что возможно, осмелиться на все, что возможно, и почувствовать опять же все. «Ну, господин мой, разве вы бы не огорчились, если бы вас перед всеми взвешивали на весах?» Музыка, которая только что начала замедляться, означая конец танца, вновь убыстрилась. «Нет, скажите мне», — настаивал Карна, не готовый довольствоваться отрепетированным ответом, — «почему вы грустите?» Не прекращавшая танцевать, Драупади глянула ему в глаза. Ее собственные очи были окутаны облаком подозрительности и доверия. «Потому что к завтрашнему вечеру я стану пленником любого, кто достаточно силен, чтобы выиграть соревнование. Человека, который мне совершенно не знаком. Он может быть старым, жестоким, уродливым или может дурно пахнуть, но все это не будет иметь никакого значения, если он победит». «О!» — она покраснела. «Я совсем не это имела в виду, господин мой. Разумеется, если бы Прокионе, это было бы честью». Карна лишь крепче сжал ее ладони. «Все в порядке, я понимаю. Не так-то легко быть трофеем». Драупади сделала глубокий вдох и мягко покачнулась. «Совсем нет». «Возможно, есть кто-то, к кому вы испытываете чувства?» — спросил Карна, мечтая, чтобы она ответила «нет». Драупади снова посмотрела на него, нахмурившись от того, что ей задали такой прямой вопрос. К Шарии никогда не говорили прямо. Но Карна не мог усмирить свою неутолимую потребность знать все, что скрывается за прекрасной маской, которую она носила. Он не отвел взгляда, не обращая никакого внимания на то, как неловко на них смотрели окружающие. Ситар жалобно тянул мелодию. «Как такое могло бы произойти? Я до сегодняшнего дня не встречала ни одного мужчины вне моей семьи, кроме господина Кришны», — со слабой улыбкой сказала царевна. «Так что теперь я здесь. Этого желает моя семья, это мой долг. Тот единственный идеал, по которому меня учили жить. Любовь — не то слово, которое мне позволено». «Мне знакомо это чувство», — ответил Карна, чувствуя, как его охватывает непреодолимое желание оградить ее от всего мира. «Не знаю почему, но наш долг всегда заключается в том, чтобы делать счастливыми других, когда мы сами склоняем голову». Драупади подняла глаза, встретившись с ним взглядом. «Да, это так. Но кажется, это несправедливо». Она широко улыбнулась. Запах цветов, каскадами спускавшихся по ее спине, пропитал воздух вокруг. Горло Карны горело, но лишь это останавливало его от того, чтобы не склониться к ней ближе. «Музыка снова замедляется. Отец, должно быть, действительно хочет, чтобы наш танец закончился. Или кто-то испытывает ко мне симпатию, потому что я просто непревзойден в танце», — сказал он, заставив Драупади снова улыбнуться. «Моя благодарность за то, что вы подняли мне настроение, господин Карна. У вас доброе сердце». Какой-то инстинкт, а может, стремление к самоуничтожению, заставил Карну развернуть ее, а затем притянуть обратно, в кольцо своих рук, гораздо ближе, чем раньше. Он поймал ее за бедра, наклонился и загнулся, почти оторвав ее от земли, не обращая внимания на то, как взвыла и удивленно замолкла музыка. Она вздохнула от удовольствия. Кончики ее волос коснулись пола, но он едва расслышал это из-за вздохов зрителей. Ему все сильнее хотелось наклониться к ней ближе, чтобы вдохнуть ее запах, пряный и цветочный. Он медленно поднял ее. Золотая ткань, прикрывающая ее груди, коснулась его лица. Струйки пота очаровательно мерцали в ее декольте. Затем он увидел ее изящные ключицы, ее изгиб шеи, затем ее приоткрытые губы, аристократический нос, завораживающие глаза, глубокие, как озеро в полночь. Они, учащенно дыша, смотрели друг на друга. Карна почувствовал, как его брюки внезапно стали ему узкие. «Должно быть, это от пота», — подумал он, но затем внезапно понял, как выглядят непроизвольные толчки в человеческом теле. Драупади была вырвана из ее снов этим странно растущим набуханием, которое внезапно немного сдвинулось к ее пупку. Она не понимала, что происходит, но ей вдруг показалось, что жар от тела Карны может попросту сжечь ее дотла. Она вдруг почувствовала себя глупой из-за того, что выдавала желаемое за действительное. Заинтересован ли этот мужчина именно в ней? Он мог говорить все это просто потому, что был рыцарем, или потому, что у него было слишком уж хорошее зрение. С другой стороны, он не мог контролировать, как блестели его ключицы, когда он говорил. Но, в конце концов, его гораздо больше интересовали Кулфи, чем она, — напомнила она себе. «Это было неплохое движение, господин мой». И в тот момент не было ничего более милого, чем смущенный, застенчивый взгляд Карны. Но Карна отступил, совсем немного, но и этого было достаточно, чтобы пространство между ними увеличилось, и она почувствовала, как у нее от напряжения скрутило живот». Драупади нахмурилась, ощутив это, и все же она чувствовала себя счастливой. Танец не мог изменить мир, танец не мог убрать весь гнев и всю боль, но Карна был таким теплым, а в его глазах, боги, там светилось что-то похожее на надежду, на обещание, что ей не всегда придется чувствовать эту боль. Его серьезные вопросы затронули самую глубокую часть ее души и каким-то образом пробудили ее. Улыбка вырвалась из нее, подобно песне. Но тут Карна оглянулся, словно впервые заметил вытаращившиеся на них глаза, и улыбка покинула его губы, а в глазах появилось жесткое выражение. «Тысячи извинений, моя царевна. Я не знаю, что на меня нашло. Вы в порядке?» «Да, мой господин», — быстро ответила она. «Ложь. Я верю, что наш танец надолго запомнится, господин мой. Я у вас в долгу за то, что вы такой замечательный партнер». «Так лучше». «Вы были очень любезны и добры». В ее глазах что-то вспыхнуло, сменившись намеком на нерешительность, и она пробормотала. «Вы хорошо владеете луком, мой господин?» «Я им управляюсь». Карна сверкнула усмешкой, окрашенной злобой, и Драупади обнаружила, что улыбается в ответ. Ее сердце билось так громко, что ей казалось, что это слышно даже ему. «Теперь я должна вас покинуть», — быстро сказала она, увидев приближающуюся к ней царицу. Она даже не могла посмотреть, какова была реакция ее отца, хотя была уверена, что это будет что-то вулканическое. Но было кое-что, что она должна была сказать Карне. Ей потребовалось некоторое время, чтобы понять, что он, осознавал он это или нет, спас ее от полного краха. И если он выиграет... Карна прижал руку к сердцу и слегка поклонился, не сводя с нее глаз. «Я желаю вам настоящего счастья, царевна». Это решило для нее все. «Я открою вам один секрет, господин Карна. Завтра на своем варе будут соревнования по стрельбе из лука». Она посмотрела на него, проверяя, понял ли он ее. Но лицо Карны потемнело, как будто она рассказала о смертельной болезни. «Я не участвую, царевна», — низким голосом сказал он, выпрямившись и замерев, как натянутая струна. «Я пришел только для того, чтобы поддержать царевича Дурьотхану из союза Хастина». Стыд и печаль исказили черты Драупади. Она была права, она его не интересовала. Она обманывала себя. Но она не могла не спросить, почему нет? «Я всего лишь вассал, царевна, верховный магистр. Более того, я решт. Я, должно быть, нарушил сотню правил, просто поговорив с вами сегодня вечером». Решт. Внезапно ее переполнило воспоминание о неприятном запахе, таком густом, что она чуть не задохнулась. Она знала, что на самом деле его не было, но отголосок этой вони, возникшей у нее в голове, был просто ошеломляющим. Она попыталась забыть о нем, но ничего не получалось. А затем руки, ледяные, как стылая вода, сжали ее сердце и раздавили его. Карна. Теперь она вспомнила это имя. О, нет. Кришна подробно рассказывал о нем. Низкорожденный выскочка, пробившийся к власти, используя обман и подхалимство. Дружок Дурьотханы. Как он отравил верховного правителя Анги, как он сговорился убить Арджуну. Опасный, мерзкий человек, рожденный среди гнили и грязи. Человек, которому суждено принести гибель любому, к кому он прикоснется. Почему Прокиони так жестоко со мной? Острая вонь вновь ударила ей в нос. Это было странно знакомо. Она чувствовала этот запах каждый раз, когда Кришна говорил о Карне последние 2 месяца. Казалось, никого больше это не беспокоило, но ее от этого запаха тошнило. Коротко кивнув Карне, она резко повернулась к матери, ожидавшей, чтобы проводить ее обратно в комнату. Тем временем околдованный Карна заставил себя отвести взгляд от Драупади, гневно проклиная себя и осознавая, что он потерял над собой контроль. «Она для Дурьотханы», — напомнил он себе. «Сначала мать, теперь Драупади. Что со мной не так?» Он угрюмо пошел прочь, пытаясь отвлечься другими мыслями. Кришна был именно тем, кто ему сейчас был нужен. Его улыбка охладила пыл Карны столь же верно, как глыба льда. Кришна улыбнулся Карне и жестом велел царевичу Сатраджиту увести царя Друпада, пока от его гнева не вспыхнуло все вокруг. Вскоре он присоединился к ним. Личная комната для уидиенции короля была не такой большой, как его тронный зал, но Кришне нравились матхуранские ковры и гобелены. Это напоминало ему о том, как дварка может выглядеть в будущем. Он вошел, и королевский управляющий объявил. «Господин Кришна, блюститель Матхуры!» Это ему тоже нравилось. Толпа сыновей, порожденных Друпадом, стояли на коленях перед царем. Но улыбка Кришны превратилась в пепел, когда он увидел, как Друпад дал Драупаде пощечину, и та, пошатнувшись, упала на пол. «Ты что, не видел эту гребаную отметину у него на шее?» — рявкнул на нее Друпад. «Каков наш девиз, девчонка?» «Лучше смерть, чем бесчестие», — всхлипнула Драупаде. «Именно, лучше смерть, чем бесчестие. Помни об этом!» — прогремел Друпад. «Отведите царевну Драупади обратно в ее покое и проследите, чтобы она оставалась там», — резко приказал царь евнухам-охранникам. Кришна вздрогнул, но остался стоять с каменным лицом, ожидая, пока гнев царя остынет. На мгновение он все же задумался о том, чтобы помочь Драупади подняться на ноги и приказать серебряным волчицам убить Друпада. «О, почему ты такой лицемер, Кришна?» — спросил он себя. «Ведь пощечины были ничем по сравнению с той болью, которая ждала ее, если удастся его план». Друпад повернулся к Кришне. «Сначала Шикханди, потом Драупади. Мои дети рано или поздно позорят меня». «Господи, Кришна, этот низкорожденный великолепно управляется с луком. А то, как он бесстыдно танцевал с моей дочерью, с моей дочерью!» — повторил он, как будто Кришна не услышал его в первый раз. «Во всем виновата ее мать. Шлюха способна лишь на то, чтобы воспитать в полной свободе». Покачав головой, он встал. «Соревнование на своем варе должно быть изменено. Он верховный магистр Хастины. Если он попытается поучаствовать, то по правилам мы не можем ему отказать. Но я скорее убью Драупади, чем позволю ей сбежать с Рештом». «Разумное предложение, отец», — сказал царевич Сатраджит, стремясь произвести на него впечатление. «Могу ли предложить вместо этого гонки на колесницах?» «Низкорожденный сын возничего», — сухо сказал Кришна. «Значит, рукопашный бой с булавами?» Друпад хмыкнул и потеребил бороду. «Я видел, как этот убийца родичей размахивал своей булавой. Ничто не может встать на пути Дурьотханы». «Почему все так случилось?» «Я подготовил соревнование, в котором должен был победить Арджуна. Почему этот проклятый дурак должен был умереть?» «Карна никогда не женится на Драупаде», — спокойно сказал Кришна. «Он не участвует». «Мы видели имена. Хастину представляет Дурьотхана». «Но если даже Карна выиграет, ему никогда не позволят победить. Все случится так, как должно случиться. Просто доверьтесь мне». Друпад некоторое время смотрел на Кришну, прикидывая. «Очень хорошо», — наконец сказал он. «Творите свои фокусы, господин Кришна. Я рассчитываю на вас». «И вы действительно можете рассчитывать, ваша светлость. В конце концов, вы великодушно согласились в трудную минуту дать Матхуре в долг. Теперь моя очередь возвращать его». Друпад нахмурился. Он заплатил Кришне за его преданность, так же, как ювелир подкупает лучшего мастера-вора для охраны сокровищ. «Если вы позволите, ваша светлость, мне нужно поработать». И Кришна неторопливо вышел из комнаты во внутренний двор с прудом, в котором цвели лилии. Царские женские покои поднимались с трех сторон на два этажа вокруг внутреннего двора с прудом с цветущими лотосами. В этих комнатах молодые девушки ткали гобелены и вплетали друг другу в волосы бусы и ленты, цветы и перья. Кришна мельком увидел Шикханди, который сидел с тремя девушками и заплетал волосы в косу. Кришна улыбнулся им и поднялся по извилистым ступеням на верхний этаж. К тому времени, когда он добрался до покоя в Драупаде, Штиль уже находилась там и сейчас сидела, развалившись на стуле и закинув ногу на ногу. «Почему ты снаружи?» «Царица попросила меня рассказать царевне о ее обязанностях, но отослала меня после того, как она услышала, что я просто должна была сказать». Кришна замер. «И что ты сказала?» «Господин Кришна, я же не дура. Я сказал ей выйти замуж за того, кого выбрал ее отец». Кришна подозрительно глянул на нее. «Неплохо». «А еще я сказала ей, чтоб в первую ночь она держала под рукой комок ваты, чтобы не прикусить язык. Из царевен без языка не получится хорошая царица». Сказал ей не кричать, если он этого не захочет, стать его рабыней. Делать, как ей было сказано, пока он не начнет ей доверять, а затем подсадить его на лунное зерно. Она должна сама зажигать ему кальян. Сначала нужно добавить лунного зерна совсем немного, потом постепенно увеличивать его количество, особенно после того, как он зальет в нее свое семя. Таким образом, он будет ассоциировать наркотик с удовольствием и властью, и тогда он перестанет желать ее тела и будет довольствоваться порошком». Я сказала, что она должна пичкать его лунным зерном все сильнее и сильнее, пока его разум не будет окончательно разрушен зависимостью от наркотика. Тогда она действительно могла бы жить как царица. Да, это будет царица, вышедшая замуж за ходячий труп, но, по крайней мере, у нее будет его золото, чтобы... «Хватит болтать!» — у Кришны звенело в ушах. «Где буря? Почему она так долго?» Доставить этого пьяного Ниарката домой было непростой задачей. Он так сильно уязвил гордость этого греческого бедняжки... «Я бы не стал беспокоиться об этом. Мальчишки спокойно переживают оскорбления. Меня беспокоит эго старших. Буря уже должна быть здесь. Скоро нам понадобятся гнилушки». «Она будет здесь. Как продвигается промывание мозгов?» Штиль оглянулась от двери Драупади. «Честно, не особо хорошо, учитывая то, что произошло сегодня». «Этого бы не случилось, если бы вам удалось смутить Карну, как планировалось. Может быть, вам следовало дать задание Ниаркату? Кажется, у него есть талант». «Спасибо за это краткое резюме, Штиль, но еще не все потеряно». «Думаю, это будет не так сложно. С тех пор, как мы прибыли, вы с легкостью вошли в ее спальню и в зал царского совета. Они безгранично доверяют вам, да и царевна не слишком сообразительна. Каждую ночь я слышу, как она молится о том, чтобы явился настоящий герой, который защитил бы ее. У нее такая слабенькая головенка, что с ней не нужно сложных манипуляций». «Вы можете одурачить ее просто проблеском правды, без использования запаха навоза, а то нам для того, чтобы избавиться от вони, приходится по два раза ходить в баню». Кришна уже обдумал это. «Наивные умы наиболее опасно обманывать, Штиль, ибо вы никогда не знаете, кто может отменить вашу работу и повернуть ее вспять. Так что убедись, что смесь готова. Когда я щелкну пальцами, медленно повести ее в комнату. Почему я должен снова это объяснять? Ты уже делал это несколько раз». «Да, размахивай ею всякий раз, когда вы произносите такие слова, как низкое происхождение, бедность или карна. Учту». Кришна кивнул и уже собирался постучать в дверь, когда Штиль вдруг, прищурившись, сказала: «Господин Кришна, у меня отличный слух. Я надеюсь, вы вспомните о приказе госпожи Сатьябхамы, если я услышу что-нибудь неподобающее». Кришна улыбнулся в ответ на эту неприкрытую угрозу и постучал в дверь. А зайдя в комнату Драупади, увидел, что она, с трудом сдерживая слезы, скорчилась у ног своей матери. Шакуни думал, что захлебнется, если не перестанет смеяться. Задыхаясь, он вцепился в перила террасы. В конце концов, ступню без пальцев скрутила дикая судорога, вызвавшая, в свою очередь, дикую дрожь в искривленном позвоночнике. Боги любят шутов. Шансы Драупади выбрать для танца карну были миллион к одному, но, как выяснилось, именно в этом году шанс миллион к одному выпадал в 8 случаях из 10. «Я люблю свадьбы», — размышлял Шакуни. «Они такие скандальные. Если и было что-то более забавное, чем неуклюжие танцевальные па карны, так это лицо царя Друпада, когда он увидел, что его дочь крутит бедрами, обнявшись с Рештом. Друпад умчался вместе с Кришной еще до того, как завершилась ночь. Но даже Друпаду стоило признать, что Драупади и Карна сейчас выглядели как божественная пара из какой-нибудь фальшивой легенды. Хотя, будем честными, в свои лучшие дни Шаку не мог бы перетанцевать их обоих. Пульсирующая боль в ноге напомнила ему, что старые добрые времена остались далеко в прошлом. Несколько часов спустя, когда луна повисла высоко в небе, а женихи были хорошо накормлены, большинство знатных дам, обсуждая завтрашний свайамвар, неторопливо возвращались в свои покои, женихи двинулись к берегу реки, чтобы всерьез начать вечернюю попойку. Однако было много и тех, кто отсутствовал. Карна удалился в свою палатку вместе с Судамой. Джарасандха, Калявана и Пхагадата тоже нигде не было видно. Друпад не явился, но его сын и наследник, царевич Сатраджит, и брат Драупади, царевич Дриштадьюмна, занимались гостями. Шакуни, слабо шипя сквозь зубы, покачивался с носка на пятку, пытаясь избавиться от скрутивших его ноги судорог. Пусть ходить и было больно, но он был рад снова выдавшейся возможности пройтись. Слишком много сидеть без дела было столь смертельно опасно, как и слишком много ходить. В воздухе пахло какими-то экзотическими специями. Слуги вкатили 6 чудовищных бочек с элем, заодно подняв столы и скамейки и уставив их мисками с клубникой, свежеиспеченным хлебом и сладкой травой. Старуха-музыканша наигрывала веселую мелодию на дудочках. Танцовщицы соблазнительно раскачивались вокруг костра, отмахиваясь от пытавшихся полапать их рук. Тут были и крепкие женщины с широкими скулами и миндалевидными глазами из Праджьотиши, и стройные зеленоглазые девушки из Балхана с кожей цвета сапфира, и чувственные женщины с юга, с глазами, подведенными сурьмой. Все они были одеты в струящиеся шелка, стянутые на талии поясами, расшитыми бисером. Шаку не почувствовал давно забытое шевеление в паху, с которым он ничего не мог поделать. Стоявший слева от него Дурьотхана замер неподвижно, как камень, словно наблюдал за похоронной процессией. Если бы он только знал, от чего отказывается, Дурьотхана мог бы кое-чему поучиться у своих дядюшек. Сидевший на мягком диване пьяный Пхуришравас качал на коленях пышногрудую танцовщицу. Он уже успел расшнуровать лиф ее платья и поливал тонкой струйкой вина ее грудь. На лице Шакуни, должно быть, появилось выражение тоски, потому что одна из танцовщиц в черных струящихся шелках направилась к нему. В ее медовых волосах заблудился венок из розовых цветов. Левую половину лица скрывала полумаска, но и остальная часть ее лица была почти не видна в темноте. Шакуни пришлось заставить себя отвести взгляд от ее упругих грудей, тень между которыми притягивала его взгляд, как бугорок подсолнуха влечет пчелу. «Ты лезешь не на то дерево, любовь моя», — сказал он, указав на свою трость. «Но ты ведь можешь просто посидеть, пока я сделаю все остальное». Ее голос казался медовым, текучим, в нем слышался акцент далеких золотых островов. Уголок ее накрашенных губ изогнулся в полуулыбке, полунасмешке. Стоявший рядом с ним Дурьотхана резко обернулся и глянул на женщину. Он смотрел на нее так, словно в ней было что-то знакомое, но он не мог понять, что именно. Наконец он глубоко вздохнул, улыбнулся и пошел вперед, возможно, чтобы дать своему дяде немного уединения, пока он объяснял, почему его нельзя соблазнить. «Боюсь, я слишком изувечен», — с напускной беспечностью сказал Шакуни, с сожалением глядя на блеск ее бедер, видневшихся сквозь длинный разрез на юбках. Женщина поморщилась и плавной походкой удалилась прочь. Шакуни присоединился к Дурьотхане, чей дух, казалось, каким-то образом ожил. Когда королевский шут запел песню о Матроне Меру, он так сильно рассмеялся, что пролил на себя вино. И сейчас он повернулся к Шакуни, ухмыльнувшись впервые за несколько недель. Приятное настроение Шакуни тут же испарилось. «В чем дело, мой царевич?» А в жизни каждого царевича наступает момент, когда он задается вопросом, стоит ли трон всех жертв. «Это настроение пройдет, царевич». «У тебя всегда наготове ответ, не так ли, дядя?» «Хорошо, тогда ответь мне». «Я здесь, чтобы Панчал мог быть добавлен к силе Хастины, так?» Шаку не почувствовал, что ему страшно отвечать. «Да». «Карна сказал мне, что царевна открыла ему, что свайамвар — это соревнование по стрельбе из лука». «Брадаваю! И что?» «Карна ведь тоже относится к Хастине, не так ли? Ты видел, как эти двое танцевали? И нет никаких ограничений на участие Решта в свайамваре. Я проверил правила». «Мой царевич, я должен посоветовать мне...» Дурьотхана не дал ему закончить. «Нет, дядя, ее слова решили мою судьбу. Карна примет участие в своем варе. Я принял решение. Он завоюет руку Драупади и принесет силу Хастине, а я женюсь на мате и заключу союз с Калингой. Два ведь всегда лучше, чем один. Проклятая арифметика!» Шакуни повернулся к жонглеру, который как раз запускал в воздух каскад горящих шаров. Он подумал о Карне и Драупаде, стоящих вместе, высоко на пьедестале, как мифические монархи, одетые в сияющее золото. «Такие молодые, такие красивые! У них впереди богатая, могущественная и счастливая жизнь! Ура! Мое сморщенное сердце бьется от радости!» Но, может быть, он мог бы как-то над этим поработать, настроить друг против друга. Ему придется над этим подумать. «Давай откланяемся, дядя», — сказал Дурьотхана. «Я хочу сам сообщить об этом Карне. Нельзя терять ни секунды». Кришна уже провел в комнате Драупади больше часа. Царица давно ушла. Штиль услышала через дверь мягкий звук флейты Кришны, переплетенный с песнопениями. Голос Кришны был приглушен толстыми стенами, но стих был известен каждому. «Понадобится крыша от дождя, я буду с вами вновь и загодя». В комнате на груди подушек полулежала Драупади. Ее черные волосы были взъерошены. Одеяние из оранжево-золотого самита отражало свет фонарей и переливалось, когда она смеялась над шутками Кришны. «Могу рассказать еще одну», — сказал Кришна. «Что можно сказать о сердитых собаке и гусыне?» Драупади рассмеялась, качая головой. «Не знаю». «Гавтки гагагады!» Драупади весело захихикала и ткнула пальцем в Кришну. «Ах, прекрати, это было ужасно!» Она встала и подошла к столу, чтобы полюбоваться собой в зеркале. Она крутилась и поворачивалась, рассматривая свое отражение, и свет свечи странно танцевал вокруг нее, отбрасывая на лицо Кришны попеременно свет и тень. «Жизнь на ферме была тяжелой. В детстве у нас были лишь шутки. Кстати, твое лицо знавало лучшие дни, дитя мое», — сухо сказал он, зная, что иногда лучшим лекарством от боли является безразличие. «Я не знала, что он...» «Я знаю, что тебе это было неизвестно, но, держу пари, тебе это понравилось. Он довольно красив, этот Решт. Но жизнь — это не сказка, мой милый друг. Однажды ты это поймешь, и случится настоящая трагедия». «Почему вся моя жизнь — трагедия, Кришна?» «Теперь ты взрослая женщина, прекрасная, как песня. В нашем мире за таким проклятием следует лишь скорбь. Я никогда не могу понять, делаешь ли ты мне комплимент или оскорбляешь меня». «Стакан всегда наполовину полон», — подмигнул Кришна, отложив флейту в сторону и взяв стоящую возле зеркала баночку с мазью. Осторожно нанес немного крема на ее щеку, туда, где даже в тусклом мерцании свечи был заметен четкий отпечаток ладони. Кришна мягко подул на щеку и увидел, как Драупади покраснела. «Я все еще на это способен», — с довольным озорством подумал он. «Как продвигается подготовка к выставлению меня на аукцион?» — рассеянно спросила Драупади. «Аукцион означает, что кто-то должен заплатить, чтобы заполучить тебя. А сейчас твой отец платит за то, чтобы забрали тебя. От тебя одни проблемы, Драупади». Он снова игриво толкнул ее локтем. «Кришна, у меня есть вопрос». Он видел, как она пытается найти слова, а может, смелость. «Почему решты считаются низшими?» Взгляд Кришны внезапно сконцентрировался на Драупади, и его губы изогнулись в улыбке. «Прежде чем я отвечу, что вызвало этот вопрос?» «Интеллектуальное любопытство». «Очень хорошо». Кришна сел, рассеянно теребя павлинье перо, а затем, не глядя на нее, сказал. «Так что я предполагаю, что это было следствием твоего страстного выступления». «Не отвлекай меня, умоляю, ответь», — взмолилась она. Он предвидел это в тот момент, едва взгляд его упал на Карну. Он, конечно, слышал байки о его мастерстве владения луком. Он знал, что слабость Карны заключалась в том, как обращались с рештами, и в его одержимости стать лучшим лучником. Но Кришна был совершенно не готов к тому, что, несмотря на то, что Карна был светлокожим, он одновременно был и безумно красив. «Ну, — начал он, — это из-за того, чтобы люди, которые называют их низшими, могли чувствовать себя выше». Кришна поднялся со своего места, внезапно почувствовав беспокойство. «Решты такие же благочестивые, как Намины, такие же трудолюбивые, как Кшарьи. У них своя важная роль в системе, которая сложилась, и предполагается, что им должно быть оказано должное уважение». «Но решты страдают от проклятия, помилования по которому быть не может. Они бедны, они стали такими, ибо Кшарьи и Намины угнетали их на протяжении веков». Драупади внимательно слушала его. «Несчастные души», — печально произнесла она, совершенно не в состоянии представить доблестного Карну бедным или несчастным. «И тогда появляются такие люди, как Карна. Он несет тяжкий крест, сражается за права рештов, в полном одиночестве ведет борьбу с миром». В этот момент Кришна был уже уверен, что Драупади полностью влюблена в этого решта, бунтаря, борющегося против угнетения, сложившегося веками. Карна казался настоящим героем, но в этом и была особенность героев. Они все умирали. Комнату, как по команде, наполнил гнилостный запах, от которого Драупади затошнило. Она поспешила к тазу, наполненному жасминовой водой, и побрызгала немного на лицо. «Буря, наконец-то ты здесь!» «Вижу, господин Карна полностью очаровал тебя», — сказал он. «Я вижу в тебе стойкость, которая тебе понадобится, если ты выйдешь за него замуж. Думаю, если до этого дойдет, ты должна выбрать его». «Должна?» — спросила сбитая с толку Драупади. «Выбрать Решта? Разве это возможно?» «Разве царевне Панчала нужно заботиться о трудностях?» «Представь свою жизнь, если ты будешь супругой революционера, Драупади», — предложил Кришна. «Вы войдете в легенды». «Как Рама и Сита?» «Осмелюсь сказать, даже больше. Как и Сита, ты проведешь большую часть своей жизни в хижинах с соломенными крышами, готовя пищу на кострах, разожженных на навозе. Но настоящая любовь что угодно превратит в аромат. Тебе, конечно, придется дождаться, чтобы набрать воды из колодца, потому что женщины высшей касты набирают воду первыми. Но что из того? Его добрая мама и ты сможете сменять друг друга. В конце концов, вы будете жить в одном помещении. И учитывая, что царица никогда не разрешат тебя навестить, она станет и твоей новой матерью. Но в этом и заключается очарование юной любви. Она побеждает все. Но ведь все будет по-другому, если Решт является верховным магистром. «Разумеется, если рассматриваемый верховный магистр живет в своем протекторате», — ответил Кришна. «Насколько я знаю, Карна все еще живет в Хастинапуре, в своем старом доме, в гетто, предназначенном для рештов. Революционеры вынуждены притворяться. Я не виню его. Привычки, выработанные за всю жизнь, не меняются в одно мгновение вместе с судьбой». В конце концов, он доверенное лицо царевича Дурьотханы, который, по слухам, является убийцей царевича Арджуны. «Некоторые говорят, что Решт тоже приложил к этому руку. А еще у него есть племянник, о котором он заботится как о собственном сыне». «Ты сможешь ощутить благословение материнства, прежде чем выносишь собственного ребенка. А это приключение от жизни в нищете, приготовление пищи на открытом огне, купание в реках и водопадах. О, сельская местность полна романтики», — вздохнул Кришна. «Я почти тебе завидую». «Это будет не так уж и сложно». Но лицо Драупади к этому времени утратило свою яркость. Настоящая любовь оказалась отвратительной вещью. «Разумеется, нет. По большей части это будет походить на отдых. Однако тебе следует быть осторожной с наминами и кшарьями. Жизнь революционера коротка. Убийцы, отравления, линчевания. В наши дни рештов при малейшей провокации могут привязать к колеснице и протащить по деревне». Она не успела ответить, нос ее сморщился. «О, этот отвратительный запах!» — воскликнула она. «Айла!» В комнату вбежала, низко опустив голову, ее служанка. «Принесите все тигли с лавандовым маслом из кладовой. Живо!» Айла, не сказав ни слова, поспешила выполнить приказ. Вскоре по всему залу были развешаны масляные лампы с мирой, ладаном и кипарисом, но запах так и не исчез. Кришна видел, что Драупади уже с трудом его выдерживала. «Хорошо». «А как же любовь, Кришна?» — жалобно спросила она, отбросив все свои амбиции. В душе она оставалась простой юной девушкой, израненной и напуганной. «Ты сказал, что она может победить все!» Кришна хотел рассмеяться, но смог сохранить мрачное выражение лица. «Любовь — это огонь», — ответил он, — «который может согреть душу, но может и сжечь твой дом. Любовь на мгновение кажется чем-то ошеломляющим, но как только мы женимся, переизбыток чувств рассеивается в воздухе, и после этого остается лишь мучение. Женщинам все время приходится мириться с недостатками своих мужей, но бороться с недостатками в его доме, его казни, его ранги — это весьма необычная задача». Кришна покровительственно улыбнулся. «Но ты необычная женщина, Драупади. Ты огненная царевна Панчала. Ты не позволишь мысли о жизни в бедноте отвратить тебя. Просто вспомни, как красив Карна». Кришна почти чувствовал, как в ее груди поднимаются рыдания. Она пыталась их подавить, но он знал, что это бесполезно. Пришло время менять тактику. «Драупади, ты что-нибудь знаешь об этой Айле, с которой ты так грубо обращаешься?» Она подняла глаза. «Я не хотела быть грубой, просто этот запах...» «Я не ставлю под сомнение то, как ты управляешься со своей прислугой», — оборвал ее Кришна. «Я говорю об управлении женщинами. Я спрашиваю, ты ее знаешь?» «Конечно, я знаю. Она...» Драупади резко замолчала. Она вспомнила о том, как обошлась с Сайлой, о том, как смеялись над ее платьем придворные дамы, о том, что на шее у Айлы виднелся знак в виде двух слезинок, такой же, как у Карны. Драупади разразилась слезами. Она подбежала к Кришне и крепко обняла его. Он не дрогнул, лишь по-братски погладил ее по волосам, одним глазом поглядывая на дверь, опасаясь, что Штиль решит ворваться в комнату, дабы исполнить угрозу Сатьябхамы. «Я не хочу такой жизни», — рыдала она. «Но он такой...» «Великолепный», — закончил за нее Кришна. «Я знаю, малышка, но красота со временем тускнеет, обнажая скрытые под ней страдания. Царевна», — Кришна похлопал ее по спине, — «все в порядке. Отпусти перед завтрашним днем тьму. Возроди ее. Омолоди. Завтра новый день, начало новой главы. Завтра ты сможешь быть той, кто ты есть на самом деле. Используй мудрость, извлеченную из прошлых ошибок. Я не собираюсь лгать, что это не будет сложно, но я знаю, что ты готова. Пусть уйдет девушка, чтобы возродилась женщина». Драупади не ответила, едва понимая слова, которые он произносил, но они каким-то образом утешили ее. «Я знаю, что вела себя по-детски», — наконец сказала она, — «но к чему все эти споры? Он даже не участвует». «Единственное, что я узнал за свою жизнь о Свайамварах, это то, что они никогда не идут по плану. Ни в чем нельзя быть уверенным. Но мы должны быть готовы к тому, что Карна будет претендовать на твою руку». Глаза Драупади на мгновение заблестели, и в тот же миг, точно по сигналу, в комнате усилился ядовитый запах. Кришна едва не подавился. Даже нанесенная на ноздри мазь, помогающая притупить обоняние, не спасала. «Решт никак не может соперничать с величайшей знатью, которая искала мои руки, не говоря уже о том, чтобы победить», — сказала Драупади. «Хотя у меня все равно нет выбора. Мои чувства к Решту не имеют значения. Пусть он соревнуется и проиграет. Судьба приведет меня туда, куда я направляюсь». Кришна заметно напрягся. «Я что-то не так сказала?» — спросила она. «Карне нельзя позволить соревноваться, Драупади», — сказал он, — «под любым предлогом. Ни в коем случае, если ты не хочешь выйти за него замуж». «Но он всего лишь Решт», — возразила Драупади. «Как он может победить?» «Пусть он и Решт, но удача на его стороне», — сказал ей Кришна. «В конце концов, именно он танцевал с тобой. Удача может привести к странным происшествиям. Если он выиграет, никто не сможет отказать ему в твоей руке». Кришна мог видеть, что это все еще звучало как музыка для ее ушей. Она знала, что не может заполучить его, но хотела видеть, как он сражается за нее. «Но что я могу сделать?» — нерешительно спросила она. «Это твой Свайамвар». «Он просто так называется», — усмехнулась Драупади. «Драупади, у тебя всегда есть выбор, независимо от того, что говорит тебе царь Друпад. Даже если ты не встанешь и не сделаешь завтра выбор, это само по себе будет являться выбором. И помни, твое решение определит твою судьбу. Как только ты выступишь перед царями и царевичами Арьяврата, ты можешь говорить все, что угодно, как царевна Панчала, и его светлость не сможет публично отказать тебе в твоих желаниях, точно так же, как он не смог помешать тебе танцевать с Карной. Ему необходимо соблюдать приличие, пусть это и основной недостаток. Знаю, что я поддерживаю тебя, что бы ты ни выбрала, если ты хочешь выйти замуж за Решта». Драупади вскочила на ноги и бросилась к чаше с жасминовой водой, с трудом сдерживая рвоту. Кришна улыбнулся. «Это действительно сработало». Он встал. «Я должен откланяться, Драупади», — сказал он весьма довольный собой. «А теперь отдыхай, у тебя впереди важный день». Драупади слабо кивнула, уткнувшись лицом в чашу. Кришна знаком позвал Айлу, которая помогла ему уложить Драупади на кровать, а затем поманил девушку прочь за собой из спальни. «Прошу вас прощения, мой господин», — поспешно заговорила Айла, стоило дверям комнаты мягко закрыться за ними. «Решта мне разрешается сопровождать ее за пределы женского двора. Я не могла помешать ей танцевать». Кришна сделал ей знак, заставив ее замолчать. «Айла, ты хорошо справилась. Возможно, она была бы слишком очарована красотой Карны, если бы увидела его непосредственно завтра. Нет, так даже лучше. А теперь запомни. Каждый раз, когда она говорит или кто-либо вокруг нее говорит о Карне или упоминает Рештов, я раздавлю навозные лепешки, которые дала мне буря, мой господин. Я знаю, что этот Решт слишком опытный, чтобы быть допущенным к соревнованиям. Ты такая умная шпионка». «Я вынуждена, мой господин. Я думаю, мы можем доверять царевне. Завтра, если возникнет такая необходимость, она поступит правильно». Кришна кивнул. Все шло хорошо. И все же он не мог избавиться от ноющего ощущения, что вот-вот произойдет что-то ужасное. Шакуни не мог поверить, что с Карной могло случиться что-то настолько замечательное. В конце концов, он был проклятым на жалкую жизнь Рештом. Но, с другой стороны, сам Шакуни был рожден царевичем Гандхара. Но судьба, играя на скрипке, всегда выставляет ногу вперед, на каждом шагу готовясь сделать тебе подножку. Нет смысла ругаться и злословить. Они нашли Карну в роскошном шатре на дальнем конце города, в той части большого лагеря, что была предназначена для свиты знатных гостей, посещающих Своямвар. В палатке столь ошеломляюще пахло устрицами, что Шакуни пришлось оставить открытым клапан палатки, чтобы позволить выветриться этой вони. Он видел, что Судама никогда раньше не ел устриц, и Карна сейчас показывал своему племяннику, как вынимать мясо из раковин, и сам кормил его самыми сочными кусочками. Было крайне неприятно видеть его таким, уязвимым и мягким. Это мешало составить план, как в дальнейшем подтолкнуть его к падению. Дурьотхана, озорно улыбнувшись, вышел вперед. «Суда, что ты думаешь о выступлении своего дяди?» Свет от алхимических фонарей озарил внезапно возникший на щеках Карны румянец. «Ты пришел издеваться над раненым? Я с трудом смог удержаться, чтобы не рухнуть». «Рухнуть в глубины любви, ты хотел сказать?» Карна ответил ему настороженным взглядом, словно его поймали при попытке что-то украсть. «Ах, она ему действительно нравится, и после одного лишь танца. Ах, мальчишки, они мыслят одной лишь головкой», — вздохнул Шакуни. «Я не понимаю, о чем вы, царевич», — насторожился Карна. «Все довольно просто. Я люблю мать и не хочу жениться на этой огненной царевне. А ты, кажется, сильно влюблен в Драупаде, и ты клялся мне в верности. Так что решено. Завтра ты будешь принимать участие в своем варе. Ты завоюешь Драупаде своим луком и добавишь панчал к силе союза». Раковины выпали из рук Карны. То, что последовало за этим, было мелодраматичным объяснением между друзьями, которое в то же время было совершенно неприятно для Шакуни. Он, прихрамывая, вышел из комнаты на воздух. Небо уже потемнело, дул холодный ветер. Шакуни снова подумал о жестокости судьбы и почувствовал, как он продрог. Он не мог сказать, как долго он стоял там, и лишь через некоторое время услышал, как вдалеке, на другом конце города, зазвонил колокол, возвещая полночь. Дурьотхана, широко улыбаясь, вышел из палатки. «Итак, Карна согласился. Сестра меня убьет». Удрученный Шакуни направился вместе с ликующим Дурьотханой в их покои во дворце. Улицы, которые днем были заполнены торговцами, продававшими свои товары, теперь, когда пара шла во дворец, были почти пустынны. Налетел порыв ветра, и из трещин в зданиях, сомкнувшихся с двух сторон, послышался дрожащий свист. Теперь, когда Кампилья была пустынна, здесь царили весьма странные звуки. Из тени, справа от Дурьотханы, выступила женщина. Казалось, что камни улицы поглощали шум ее шагов, окутывая ее покрывалом тишины. Но Шакуни сразу узнал танцовщицу, которая подошла к нему после пира. Эти бедра он узнал бы где угодно. Кинжал Дурьотханы скользнул ему в ладонь, но женщина замерла на расстоянии. «Царевич Дурьотхана?» Ровным голосом произнесла женщина, разом избавившись от акцента Золотых островов. «Я знаю, что у вас есть оружие, но давайте не будем невежливыми. Я надеюсь, вы понимаете, что мы поставили вас в весьма невыгодное положение». Рука Дурьотханы потянулась к мечу, но левая рука Шакуни метнулась вперед и остановила его руку. Он медленно покачал головой. «Они были не одни». Вокруг кружились пьяные гуляки, бросая на них любопытствующие взгляды. И каждый из них был одет в не по сезону тяжелую куртку, скрывающую без сомнения всевозможное оружие. Вверху мелькали фигуры. Дурьотхан одними губами произнес. «На крыше», указав подбородком на скользящие силуэты, вооруженные тонкими изогнутыми луками. «Вот дерьмо! Где этот Карна, когда он так нужен?» Шаг у них мыкнул и, хромая, шагнул вперед. «Похоже, вы ставите нас в невыгодное положение, моя госпожа». «Должно быть, я вам действительно нравлюсь, раз вы так следуете за мною». «Этот корабль отплыл давным-давно, калека». «Чему мы обязаны удовольствием от вашего общества?» «Я просто хочу поговорить с тобой». Шакуни раскинул руки, трость свисала с запястья. «Великолепно. Может быть, за полуночной трапезой?» «Где-нибудь в более неудобном и уединенном месте», — она указала вперед. «На следующем углу поверни направо. Во втором здании увидишь открытую дверь». «Заходите, следуйте инструкциям». Конечно же, когда они добрались до указанного места, дверь была приоткрыта. Дурьотхана заколебался. «Не валяй дурака, царевич», — сказал женский голос. «Если бы я хотела твоей смерти, ты бы уже обезглавленный лежал на полу. Отдай свое оружие, или твой дядя поплатится своей жизнью, или, точнее, тем, что от нее осталось». Дурьотхана передал оружие появившимся сзади головорезам, и на него тут же обрушился шквал ударов дубинками и палками. При этом нападающие не били по голове и не использовали острого оружия. «Она права», — подумал Шакуни. «Они не хотят его убивать». «К сожалению, на нашей лодке есть место лишь для одного», — повернувшись к Шакуни, сказала женщина, когда бандиты потащили за собой тело избитого Дурьотханы. Шакуни почувствовал, как по лицу у него стекает пот. Послышались торопливые шаги. Затем его схватили сильные руки. «Убит в тени, как крыса. Идеальный финал, я полагаю». Но, похоже, он еще не достиг своих пределов, потому что женщина сказала: «Они проводят вас в целости и сохранности до ваших покоев». Шакуни поднял бровь. «Вы ведь понимаете, что похищение на своем варе царевича вместо царевны весьма нетрадиционно и привлечет нежелательное внимание множества сомнительных людей с оружием. Не могли бы вы, может быть, дать мне время и место, где мы могли бы встретиться, чтобы обсудить условия?» «Он скоро вернется к тебе», — сказала женщина. «Надеюсь, со всеми конечностями?» Это вызвало приглушенный смешок. «Это зависит от твоего хорошего поведения, калека. Сохраняйте произошедшее в тайне, и он будет жить. Излишне говорить, что на завтрашней церемонии ты будешь окружен моими людьми. Ты можешь придумать для него любое оправдание, которое сочтешь нужным. Возможно, что он слишком труслив, чтобы показать свое лицо среди настоящих мужчин». Шаку не подумал, было ли уместно раскрыть, что Дурьотхана не участвует, но решил этого не делать. «Если я спрошу, зачем ты это делаешь, ответа, конечно, не получу?» Женщина ничего не ответила, лишь стащила с головы парик и маску. «Ты, должно быть, шутишь»,